Глава 4. Прикрыв глаза, я обдумал только что случившееся. То, что главарь так себя повел, можно было объяснить только одним. По пульсации свечения он понял, что камень исполнил мое желание. Но вот чего он так испугался? Может, у камня есть какие-то неизвестные мне возможности? На всякий случай, принимая во внимание чудесное свойство камня, я перепробовал, взывая к нему творить всякие чудеса. Мысленно пытался запустить огненный шар, молнию, левитировать, телепортироваться, поджечь что-нибудь пирокинезом и вообще все, до чего только мог додуматься, включая джедайские штучки. Пробовал даже оживить дохлую муху, сделав первый шажок на пути к могучему некроманту. Но все было тщетно. Никакие мои мысленные потуги ни к чему меня не привели. Значит, либо я что-то не так делаю, либо дело в другом. Что еще может быть? Может, он просто знал лишь то, что камень придает какую-то особую способность, как это произошло со мной. Вот ее и боялся. Это у меня она не смертельно опасна, а вот кто-то мог получить что-то и более яркое, как в прямом, кстати, так и в переносном смысле. Хотя насчет неопасности своей способности, это я зря. Ведь именно благодаря ей в этом цикле всю шайку ждет смерть. Еще одним выводом из увиденного было то, что в саквояже главаря имелось что-то, что могло, на его взгляд, меня остановить. А значит, это тоже надо иметь в виду и не давать ему завладеть этим чем-то. Ведь в любом случае он знал про все эти дела побольше меня, так как я не знал вовсе ничего. И это было еще одним вопросом, заставившим меня подумать, как бы сделать так, чтобы он поделился этой информацией. Думаю, в этот раз при встрече я сумею его уговорить. Были у меня кое-какие кровожадные фантазии насчет его персоны. Место, куда меня отвезли, я прекрасно запомнил. В доме никого, кроме нас, я не видел, так что, думаю, после тщательного планирования ничто мне не помешает наконец поставить точку в этом затянувшемся противостоянии. Сначала разговор с виновником, как я полагал, всех моих бед, а затем и окончательная точка, поставленная пулей в голове. И все. А значит, придется опять озаботиться вопросом денег на мою будущую безбедную жизнь. У меня была уверенность, что после исполнения желания чудесное свойство камня исчезнет, и я уже никогда не смогу вернуться в прошлое. Надо опять подключать к делу друзей, иначе впоследствии буду кусать себе локти из-за упущенной возможности. Поэтому первую половину дня я провел в обычных хлопотах этого дня. Кредит в своем банке, звонок друзьям с просьбой о поручительстве и покупка лотерей. На этот раз я взял только 2 билетика, в одном из которых заполнил 5, а в другом 6 верных номеров. Все сразу будет слишком уж подозрительно, да и лишняя 1000 особой роли не играет. 100 000 из 5 мне тоже понадобится на ставки. Постараюсь выжать все до копейки из этой ситуации. Да, это было меркантильно, но лишать себя будущей возможности из-за непонятного чистоплюйства я не собирался. Да и кто меня осудит? Ведь знал обо всем только я. Друзьям в этот раз я ничего не стал рассказывать, отделавшись лишь обещанием объяснить все немного позже. Ну а когда придет время делать ставки, у меня будет аргумент в виде выигрышного лотерейного билета на 16 миллионов, так что особо отговаривать меня от потери денег они не станут. Позаботившись об этой стороне своего будущего, После обеда я приступил к следующей части – оружию. Установил все необходимое программное обеспечение и зарегистрировался везде, где необходимо, после чего связался с тем продавцом, что прислал мне пистолет поновее. Меня интересовало, можно ли приобрести у него и глушитель. Оказалось, можно, что было хорошей новостью. Прикинув сроки доставки, я решил сделать заказ уже после выигрыша ставок. Опять же ради того, чтобы сэкономить, а затем и приумножить почти полсотни тысяч, которые я отдал бы за оружие и все прочее, купи его раньше. В этот раз не время шиковать. Пока закончил все дела, уже успел наступить вечер. Поэтому я завалился спать. Потом было взятие кредитов, получение выигрыша из лотереи, ставки, получение выигрыша оттуда, погашение кредитов, заказ оружия. Надеюсь, в этот раз будет не как всегда, и суета не окажется вновь бесполезной, а мои полученные после всех мытарств 1 700 000, которые я смог выжать в результате своих манипуляций, останутся со мной до спокойной обеспеченной старости. Плюс оставалась припрятанная лотерейная карточка на 16 миллионов, о которой не знал никто, кроме моих друзей. В общем, только во вторник, тоже, кстати, 13-го, я смог перейти к подготовке последней части своего плана. Подготовке к убийству. Как ни странно, но никаких моральных терзаний насчет этого я совершенно не испытывал. В общем-то, я всегда в жизни старался полагаться больше на разум, а не эмоции. Вот и сейчас разум мне подсказывал, что эти люди вполне заслуженно получат то, к чему они шли. Хотели смертей, так они будут. И это будет полностью их вина, а не моя. Так что я лучше сосредоточусь на тщательном планировании, а не философствованиях. Первым делом подобрал подходящее местечко для встречи с двумя отморозками на окраине города за заброшенными бетонными гаражами. Среди покинутых руин лишь тоскливо завывал ветер, а для людей здесь давно уже не оставалось совершенно ничего интересного. Ну и очень кстати оказалась какая-то непонятного назначения короткая канава с бруствером земли рядом с ней. Не придется самому копать могилу для трупов. В укрытое от случайных взглядов, мало ли, место, я положил лопату. Сначала по-быстрому слегка прикопаю трупы, а затем сразу поеду к главарю, чтобы он не успел ничего заподозрить. А уж потом вернусь и накидаю земли до самого верха канавы, скрывая все следы. После этого отправился к дому главаря. Запоздало подумал, что именно этим и надо было заняться в первую очередь, ведь все остальное уже знакомо. Только здесь меня ждет неизвестность. И если сейчас случится какая-то осечка, то всю возню придется вновь повторять в новом цикле. Что сделано, то сделано. Но излишняя паранойя не помешает, убеждал я сам себя, натягивая бейсболку с большим, прикрывающим лицо козырьком и надевая темные солнцезащитные очки. Но пройдя в таком виде мимо интересующего меня дома, притворяясь случайным прохожим, я обнаружил, что волновался зря. Похоже, в доме давно никого не было. Дорожка из плиток, по которой меня в прошлый раз вели в дом бандиты, была совершенно заросшей. Видимо, они уже потом ее освободили от растительности. Соседние дома тоже выглядели безлюдными. Во всяком случае, я не видел ни одного человека на этом участке пути. Пройдя немного вперед, я только за несколько домов от меня заметил копошащегося на своем приусадебном участке пожилого мужчину, но не стал к нему приближаться, а развернувшись, отправился обратно. Перемахнув через забор, осмотрел дом. Все двери были закрыты, окна плотно занавешены, никаких признаков жизни. Похоже, преступники прибыли откуда-то с другого места и просто заняли этот пустующий дом – решил я для себя. Делать мне здесь больше было нечего. Я выяснил все, что хотел, а именно, что никто из людей не помешает мне разобраться с заказчиком моего убийства в прошлых циклах. Теперь оставался только месяц ожидания, и все будет кончено. С работы я все же уволился, хотя в этот раз и с отработкой положенных 2 недель. Все время регулярно посещал стрелковый тир, совершенствуя владение оружием. Подумывал записаться на какие-нибудь курсы единоборств, так как моя последняя драка показала, что я в этом плане полный ноль. Но потом решил, что для предстоящего мне дела все эти рукомашества не нужны, да и не успею я за месяц хоть чему-то научиться. А потом как-нибудь обойдусь, как обходился и все прежние годы. Не особо я был любителем мордобитий. Честно говоря, жаль было расставаться с такой чудесной возможностью. Но кто знает, вдруг она останется. Доживу до средних лет, а потом опять назад в молодость. И так бесконечно. Еще было бы хорошо возвращаться не в один день, а на выбранный период назад. И без этих ужасов с поглощением тьмой. Эх, мечты, мечты. Как же жаль, что к камешку не прилагается инструкция. Надеюсь, в этот раз не главарь, а я буду задавать вопросы в том подвале. Может, что-нибудь и удастся выяснить. Наконец, вот она. Пятница 13-е. Немного мандражируя, я все же без колебаний собрался, и минут за 15 до времени встречи я занял нужное место, укрывшись за невысокой полуразрушенной стеной. Вскоре послышался звук подъезжающей машины, хлопки дверей, шаги и, наконец, совсем рядом знакомые голоса. «Ну чё, где он там?» Это был хрипловатый голос Костика. «Близко уже совсем, где-то вон за той стеной. Какого хера он там забыл?» «Вот и спросишь, как встретимся». Я вышел из-за стены. «Так я вас жду. Костик, дружище, ты что так долго?» На узком покатом лбу Костика появились кожаные складки, когда он попытался осмыслить происходящее. Да и его подельник тоже выглядел весьма озадаченным, чего я и добивался. Протянув вперед спрятанную до этого времени за спину руку с пистолетом, я пару раз выстрелил в центр груди Костика, а затем, быстро переведя ствол на так и оставшегося для меня незнакомцем здоровяка, еще 2 раза нажал на курок. Тела мешками попадали на земь. Приблизившись на пару метров, я на всякий случай прострелил этим уродом головы и, отложив пистолет в сторонку, со всей доступной мне скоростью начал за ноги стаскивать тела в канаву. Со здоровяком пришлось попотеть, но я справился. Наскоро присыпав их землей, так, чтобы нигде ничего не было видно, я постарался замести следы кровавых полос и луж крови, оставшихся на месте казни. Странно. Я не раз слышал, что после убийства человека в голову лезут всякие высокодуховные мысли – но меня сейчас заботило лишь то, успею ли я добраться до главаря, прежде чем он что-то заподозрит. Наконец, убедившись, что на земле особо в глаза ничего не бросается, я перезарядил пистолет, вставив в него новый магазин, и направился к автомобилю. Хорошо, что ключ зажигания так и остался в замке. Обыскать покойников я не удосужился. Заняв место водителя, завел машину и, развернувшись, поехал к дому, в котором была моя главная цель. Как я знал, главарь встречал нас внизу, в подвале. Поэтому я, подъехав к дому, нисколько не скрываясь, прошел по расчищенной дорожке во двор, а затем тихо спустился в подвал. На последних метрах приготовил пистолет к бою, поэтому, когда увидел что-то услышавшего и начавшего оборачиваться ко мне типа восточной наружности, сразу выстрелил ему в ногу. Взвизгнув, он повалился на пол. Уроки в тире не прошли даром. Уже с пола приподнявшись, опираясь на одну руку, вторую он протянул в мою сторону, и с нее что-то метнулось ко мне. На одних инстинктах я успел отклониться, и мимо меня с гудением пролетел синий светящийся шарик. Врезавшись в стену, он взорвался, опалив все вокруг волной жара. Но я уже бежал в сторону врага, намереваясь попытаться хорошенько приложить его по голове, прежде чем он успеет опять в меня выстрелить. «Не успеваю», — понял я, когда его рука оказалась направлена на меня. Но выстрела не последовало. Подбежав, я саданул коленом его в голову и, видимо, попал очень удачно. Он обмяк, рука его подогнулась, и он опять свалился на пол. В руке, из которой он в меня выстрелил, у него ничего не было, лишь на одном из пальцев был одет перстень. Что-то все это очень уж было похоже на магию, которую часто описывают в книгах. Перстни, светящиеся взрывающиеся шары и прочие чудеса. Да и мой камень тоже имел явно далекий от представлений современной науки свойства. Похоже, это и впрямь тот самый случай. Вот сейчас и выясним наверняка. На всякий случай, стянув с пальца перстень, я положил его себе в карман, а затем обыскал бессознательное тело, но больше на нем ничего не обнаружилось. Пока обыскивал, главарь уже начал приходить в себя. «Презренный раб!» – злобно прошипел он, сфокусировав на мне взгляд. «Ты пожалеешь, что поднял руку на владыку!» В ответ я без всяких сомнений выстрелил ему в колено целой ноги. Он вскрикнул и с огромной злобой, уставившись на меня, сказал: «Скоро я вернусь, и ты еще познаешь мой гнев, раб!» А затем обмяк и неподвижно застыл на полу. «Как так?» Я приложил два пальца к его шее, нащупывая пульс, но пульса не было. Человек был мертв. «Вот и поговорили». Но, несмотря на трупы моих ног, меня очень сильно смущали его слова насчет возвращения. Слишком много чудес я уже видел, чтобы списывать со счетов подобное заявление. Я сам яркий тому пример. Уже умирал, но все еще жив. Чтобы удостовериться окончательно, я достал свой камень из мешочка, и через пару секунд, лежа на моей ладони, он в такт моему сердцу запульсировал синим узором, проступившим на его поверхность. Это означало только одно. Ничего еще не было кончено. Наверное, мне надо было сожалеть о том, что угроза моей гибели так и не исчезла. Или, может быть, озабоченным явно не пустыми обещаниями мести ускользнувшего главаря бандитов. Но у меня почему-то лишь появилась радостная улыбка на лице. Чудеса продолжаются. Также следовало подумать и о своих дальнейших шагах. Но это позже. А сейчас надо осмотреть дом, прихватив все, что может оказаться полезным. В свете последних событий любая крупица информации была на вес золота. В подвале, кроме уже обысканного трупа, саквояжа и стула, на котором я впервые умер, ничего не было. Прихватив саквояж с собой, поднялся в дом. Дверь была взломана. Внутри него от бандитов остались только лишь тарелка с окурками и немного мусора, говорившего только о том, что пробыли они здесь недолго. Ничего ценного, надеюсь, хоть саквояж будет мне чем-нибудь полезен. Да и просто интересно было порыться в вещах, как я теперь предполагал какого-то мага. Покинув дом, я опять сел в салон автомобиля и поехал на нем к могиле его прежних владельцев. Прибыв на место, заглушил двигатель и понял, что мне необходимо выполнить одну не очень-то приятную работу – обыскать трупы. Ведь и у них при себе могло быть что-то полезное – Грустно вздохнув, спустился в канаву и начал нащупывать под насыпанной мной недавно землей ноги первого покойника. С трудом ворочая труп сбоку на бок, мне все же удалось выдернуть его на поверхность, после чего я приступил к обыску. Какие-то ключи. На всякий случай прихватил их с собой. Сигареты, зажигалка в сторону, кошелек, его тоже с собой. А вот и нож, который мне перерезали горло. Прихвачу как сувенир. Вряд ли еще у кого-то такое может быть. Все, больше ничего не было. Со вторым трупом пришлось провозиться намного дольше. Но в конце концов я справился, из полезного добыв только кошелек. Забросив все собранное в салон автомобиля к саквояжу, я начал закапывать могилу. Управившись, постарался все сделать как можно более незаметным, где-то присыпав мусором, где-то накидав сухой травы, набранной рядом, и когда наконец закончил с этим, размял уставшие мышцы и пошел в автомобиль разбирать, что же мне досталось. Но перед этим, заведя мотор, я по проселочной дороге, идущей вдоль края города, подальше отъехал от места могилы. Незачем привлекать внимание к этому месту. Остановившись, обратил внимание на имущество бандитов. Ключи Костика мне ни о чем не говорили. Также ничем особым, кроме своей истории, не выделялся и его нож. Бумажник был набит крупными купюрами. Богато живут преступники. Забрав все деньги, не пропадать же добру, я ничего там больше не нашел. Кошелек его приятеля тоже, кроме денег, ничего мне не принес. Ни единого клочка информации. Выходит, зря возился с этими трупами. Жаль. Но все же проверить стоило. Оставался только саквояж загадочного владыки, как он себя называл. Интересно, где он набрался таких замашек? Владыка, презренный раб. Может, сейчас и выясню. Открыв саквояж, начал по одной доставать из него все вещи. Сверху лежал большой из золотистого металла короб, на крышке которого рельефно выделялся какой-то логотип, обрамленный узором. Открыв, обнаружил внутри него кучу разных склянок необычной прямоугольной формы, явно фабричного производства. На каждой из них была этикетка, вернее, что-то похожее на этикетку. Это была не приклеенная к стеклу бумага. Казалось, само стекло на одной стороне стекла просто приобретало новые свойства, теряя прозрачность и обретая цвет, но на ощупь оставаясь таким же. Интересно, где такое делают? Ничего похожего я припомнить не смог. Язык, на котором были выполнены надписи, тоже поставил меня в тупик. Какие-то завитушки, похожие на иероглифы, но это явно были буквы, так как их набор был не такой уж и большой, и они часто повторялись в текстах. Крышки всех склянок различались по цвету, а так как в коробе они стояли по порядку, каждая в своей высланной мягкой бархатной тканью ячейке, то именно крышки и были видны. Всего было 50 склянок, 5 рядов по десятку. Верхний ряд состоял полностью из синих крышек разной интенсивности. Затем был ряд красных и ряд зеленых. На двух нижних рядах были всякие разные цвета, от светлых слева до темных справа. Белый, желтый, оранжевый и прочие в середине и абсолютно черные в конце, в предпоследнем ряду. И что-то подобное, но с другими цветами в последнем. Этикетки каждой из склянок в своем оформлении по цвету совпадали с крышкой, как и цвет содержащейся внутренних жидкостей. Сбоку располагался десяток чего-то наподобие шприцев разного размера, от самого большого до самого маленького, каждый в своем гнезде. Вынув, осмотрел один из них. Он был прозрачен и кончался таким же прозрачным хоботком, которым можно было набирать зелье. Наверху была пружинящая кнопка, двигавшая поршень внутри цилиндра с разметкой. В общем, что-то такое, что позволяло отмерять зелье. Какая-то пипетка, понял я. Достав красную бутылочку, попробовал ее открыть. Крышка откручивалась вполне обычным образом. Жидкость внутри пахла каким-то приятным ароматом, но пробовать ее на вкус я все же не рискнул. Закрыв склянку и вернув ее на место, я отложил короб в сторону. Следующим тоже был короб, выполненный из серебристого металла с уже другим логотипом, наполненный аккуратно стоящими в своих рядах пластинами размером примерно с ладонь, выполненных из непонятного материала, похожего на керамику. Каждая пластина тоже была своего цвета, имела на себе непонятные для меня надписи и рисунки. Всего пластин было 10. Затем достал металлическую коробочку, полную стеклянных призм с основанием в виде квадрата, со стороной примерно в сантиметр и около 10 высотой. Всего там была сотня таких призм, и почти все они были насыщенного темно-синего цвета. Только в левой верхней ячейке стояла совершенно прозрачная стеклянная призма, а справа от нее полупрозрачная светло-голубого цвета. Каждая из них была в своем плотном мягком гнезде. В самом низу саквояжа лежал богато украшенный деревянный пенал. И если все предметы до этого были похожи, пусть и на непонятные, но вполне обычные на вид современные эксклюзивные вещи, то пенал был выполнен под старину. Стенки его украшала вычурная резьба, дополненная на крышке прекрасным сверкающим узором, выложенным из каких-то искрящихся камешков. Открыв пенал, я обнаружил внутри свечу, лежащую в удобном бархатном ложе, сделанном под ее размер. Синяя цилиндрическая поверхность тоже была покрыта красивыми узорами, но все же это была вполне обычная на вид свеча, ни разу еще не использованная. Непонятно, для чего она была нужна, но, судя по всему, не для того, чтобы освещать вечерами темную комнату. Уж больно богатым выглядело ее вместилище. Это был последний предмет, содержащийся в саквояж. Что ж, пришло время подумать о сложившейся ситуации с учетом всего того, что я смог за сегодня узнать. И я удобно откинулся на сиденье, погрузившись в размышления. Первое, что мне пришло в голову, это понимание того, что все совсем не так, как я раньше полагал. Ведь раньше я думал, что за моей редкой диковинкой охотится какой-нибудь обычный хмырь с парочкой головорезов. Но теперь стоило признать, что существует огромный пласт неведомой мне, но явно очень необычной информации. Все говорило об этом. Смерть главаря, который обещал вернуться, его странная речь о владыке и рабах, невиданные никогда ранее вещи с надписями на совершенно неизвестном мне языке. А ведь, похоже, существовал целый неведомый мне мир, где все это было обыденностью, все непонятные вещи явно не кустарные самоделки. С самого начала я думал, что мне достаточно лишь избежать нежелательной встречи, а затем все образуется, и я вернусь к своей обычной жизни. Затем думал, что достаточно будет убить каким-то непонятным образом везде и всюду находящих меня бандитов, и опять же все образуется. Но теперь стало ясно. Это были не просто обычные бандиты, а что-то большее. Я, конечно, не про Костика со своим приятелем, а про их главаря. Просто убить его не получится. А значит, хочу я того или нет, но мне необходимо выяснить все про тот неведомый мне мир, из которого он явился, будь это тайный орден, какая-то загадочная культура, скрытая в складках пространства, внеземная цивилизация или даже параллельная вселенная. Сейчас я мог допустить что угодно. И только лишь после того, как я все узнаю про это, я смогу отыскать способ избавиться от грозящей мне опасности. И думаю, на это может потребоваться не всего лишь несколько попыток, а намного больше. Противник мне попался непростой и явно не страдающий человеколюбием. Убить для него, что муху прихлопнуть. Наверное, теперь мне все же стоит больше доверять своему камню, ведь если он способен исполнять желание, то всего несколько зарядов для выполнения этого желания явно будет недостаточно. Теперь о том, что делать дальше. Не конкретно сейчас, а вообще. От главаря, как выяснилось, информацию я получить не могу. Так что в следующий раз стоит расспросить его громил перед тем, как их убивать. Также мне, я думаю, все же придется освоить всякое казавшееся мне раньше ненужным рукомашество. В будущем это могло весьма пригодиться. Ну и про стрелковый тир не стоит забывать. И главная на сегодня цель – выяснить, откуда вообще взялась у нас в городе эта троица. Для начала, думаю, надо в следующем цикле проследить за домом, а там уже будет видно. Но это потом. А вот что делать сейчас? Отправиться назад в прошлое и начинать выяснять, откуда появилась троица? Или все же дождаться дальнейших шагов главного злодея? Наверное, полезнее все же второе. Вернуться я всегда успею. И что-то мне подсказывало, что наш восточный гость постарается об этом позаботиться, отправив меня на перерождение. Уж очень недоволен он был ходом нашей последней встречи. Так что план таков. Живу дальше, готовлюсь к будущей встрече, а там как получится. Машину оставлю прямо здесь. И хоть меня теперь не особо волновали всякие проблемы с полицией, мне теперь здесь не жить, и пойди все не так, я всегда смогу вернуться в прошлое, но свои отпечатки все же сотру, не буду торопиться с возвратом. Саквояж с собой взять или оставить? Пожалуй, возьму. Нужно будет склянки на кошках попробовать, а то и на людях, если мне опять попадутся злодеи, или даже на себе, когда решу вернуться в прошлое, да и с остальными штучками можно будет попытаться разобраться. Забросив в саквояж все выложенные из него короба и взятые в качестве сувенира нож, я вышел из машины, протер найденной тряпкой все места, которых я мог касаться, включая оставляемые здесь ключи и бумажники, и отправился вперед по едва заметной среди травы колее старой дороги. А когда отошел немного подальше, свернул в сторону города и, дойдя до ближайшей остановки, поехал домой. Интересно, сколько мне осталось жить в этот раз? Наверняка в следующий раз за мной опять будут посланы мордовороты. Изучать какой-нибудь кунг-фу? Вряд ли за оставшееся время сумею хоть чего-то достичь, но все же заняться стоит. Не в этом цикле, так в следующем я сумею накостылять мордоворотом, постояв за себя. Но и сейчас просто так сдаваться я не собирался. Постараюсь протянуть в этом цикле как можно дольше. У меня ведь накопилась куча ненужных теперь денег, так что стоит потратиться на защиту себя любимого. Обыскав интернет в поисках подходящего мне варианта, выбрал одну из нескольких контор и, созвонившись, договорился о встрече на завтра. После этого начал искать информацию по боевым единоборствам, но ничего путного так и не выяснил. Все нахваливали свое. Для себя все же решил, что всякие экзотические виды с красивыми маханиями ногами не для меня. В основном потому, что тут требуется хорошая растяжка, которой у меня не было. Долгими тренировками, конечно же, все можно исправить, Но вот начинать все заново в начале каждого цикла – это не вариант. Так что требуется то, что останется в сознании, нарабатывающее технику и реакцию. Лучшими вариантами показались бокс и самбо. Бокс – тут все понятно. Один удар – минус один противник. Но вот если противник подберется слишком близко, то мне придется плохо. В случае с самбо с этим проще. Там этому и учат. Но вот с эффективными ударами в голову в момент выводящих противника из строя у него хуже. Попробовать сначала одно, а в следующий раз другое и потом уже сравнить? Или может заняться сразу и тем, и другим? Боюсь, силёнок не хватит. Хотя силёнки ведь можно и поднять. Есть куча разных препаратов, как я слышал, вредных для здоровья, но полезных для силы и выносливости. Проблема здоровья меня сейчас как-то не слишком волнует. Жить мне осталось и без того недолго. А вот ускорить процесс обучения мастерству – это могло неплохо. Так и сделаю, решил я. Так что надо будет еще и с фармакологией разобраться, но это уже завтра. Пока искал всю нужную информацию, наступила ночь. Пора спать, а то мне с утра еще на встречу в охранную контору. Наутро съездил на встречу и не стал мелочиться, заказал с завтрашнего дня машину и двух телохранителей на круглые сутки. Надеюсь, сегодняшний день я как-нибудь смогу прожить и без них. Это обошлось не так уж и дорого. Меньше 500 000 в месяц. Даже имеющихся денег хватит на 3 месяца. А к тому времени к моим деньгам добавится и выигрыш с лотереи. Пожалуй, попрошу Константина, пусть он за ним съездит. Максим-то вряд ли согласится. Ему работа не позволит. А вот Константин уже не раз нам говорил, что хочет уволиться, но все никак не мог раскачаться. Вот я его и подтолкну. Предложу ему работу по обналичке выигрышного билета с хорошей оплатой. Думаю, он согласится. А нет, надавлю на дружеский долг, и никуда он не денется. Все остальное время сегодняшнего дня я хотел потратить на то, чтобы ознакомиться с информацией по медицинским препаратам, повышающим работоспособность организма, да полазить по местным форумам на предмет того, какие из тренеров бокса и самбо лучшие в нашем городе. Но по дороге в контору мне в голову пришла одна идейка. Почему бы не заняться испытаниями неизвестных зелий, доставшихся мне в наследство от предположительного мага. Можно же ведь накупить для этой цели крыс. Про свои ощущения они мне не расскажут. Но даже только то, сдохнут они или останутся живы, могло помочь на первом этапе. А потом можно будет и на себе испытать. Увлекшись этой мыслью, я тут же поехал в зоомагазин. Как выяснилось, у них продавались специальные крысы на убой. Они шли на корм змеям. Замороженные тушки меня не интересовали. А вот живые были то, что надо. Сколько взять? Я начал вспоминать склянки. Первый ряд, второй и третий были одноцветными. Скорее всего, что-то одно. Если книжки по магии не врут, это должна быть жизнь, мана и что-то еще. Может, та самая выносливость, что мне нужна. Испытаю. Затем было еще 20 ячеек с флаконами разного цвета. В итоге мне нужно как минимум 23 подопытных, пока столько и взял. Уже заказывать для них клетку, не нести же в руках. Моя паранойка шепнула мне в ухо, что среди склянок такого мерзкого типа наверняка должно быть что-то вроде медленно действующего яда, а значит, для чистоты эксперимента надо взять пару десяток клеток и, напоив крысу зельем, еще долго за ней наблюдать. А значит, нужен еще и корм. Корм для крыс, предназначенных для корма. Забавно. Купи я все это сейчас, до дома мне самому не добраться. Поэтому я поинтересовался доставкой. К счастью, у магазина такое предусматривалось, так что, оплатив все заказанное, я налегке отправился домой, а в течение дня ко мне, как обещали, приедет мой заказ. Вернувшись, полез искать что-нибудь полезное, связанное со спортивной медициной. Это был просто огромный ворох информации и куча препаратов, но почти везде упоминалось что-то вроде того, что спору нет, анаболики эффективней, но подумайте о своем здоровье. А значит, анаболики. Сделал я для себя вывод. Мне о здоровье думать не надо. Найти продавцов этого вредного для здоровья товара было проще, чем торговцев оружием. Поэтому уже через час я в трех разных местах для подстраховки заказал себе с десяток разных препаратов. Перепробую все и посмотрю на результат. Как раз когда я закончил с этим и принялся за обед, подъехал мой заказ из зоомагазина. Пришлось ненадолго отвлечься, но забрав все привезенное и расписавшись, я поспешил вернуться к столу, запихивая в себя остаток обеда. Не терпелось приступить к испытаниям. В магазине уже расселили всех крыс по клеткам, так что мне оставалось только обозначить, какой цвет зелья соответствует какой клетке. Сначала думал налепить на них этикетку с написанным цветом, а потом сообразил. Ведь можно просто поставить флакон рядом с клеткой и все. Так и сделаю. Жил я один в трехкомнатной квартире, так что места у меня было достаточно. Поэтому я, не особо заботясь, просто расставил клетки вдоль стены и, мысленно предвкушающе потеряв руки, достал из саквояжа короб с зельями и надел резиновые перчатки. Мало ли какая гадость попадется мне в руки. Первой была синяя колба. Предположив, что наиболее насыщенный цвет соответствует наиболее сильному зелью, с него и решил начать. Достал кормушку, насыпал туда немного корма, немного полил зельем, перемешал и поставил обратно. Судя по всему, крыс давно не кормили, так как она, лишь пару раз принюхавшись, с жадностью набросилась на еду, смолотив все за минуту. Ничего не произошло. Немного за ней понаблюдав, я не заметил ничего особенного в ее поведении и, поставив рядом с клеткой синий флакон, перешел к следующей. Красный цвет себя ничем не проявил, как и зеленый. После белого крыска начала как-то странно себя вести, попискивая на месте, а не шебуршить, как все прочие по клетке, но что это значило, я сказать не мог. Оранжевый был, видимо, каким-то энерджайзером, так как после него крыса начала безостановочно носиться по клетке. Надолго, интересно, хватит этого эффекта? И что с ней будет после этого? Вот и погляжу. Оставив ее нарезать круги, перешел к следующей. Потом несколько цветов ничем особым себя не проявили, пока я не дошел до серого. После него крыса застыла как вкопанная и совершенно ни на что не реагировала, но на вид и на ощупь оставалась жива. Если я ее ставил, она так и стояла. Если ложил, лежала. Если поднимал лапку, она так и стояла с поднятой лапкой. Уложив бедолагу приходить в себя, пошел дальше. Черный цвет вырубил крысу моментально. Стоило ей только сунуться к кормушке и прикоснуться к корму, как она тут же упала замертво. «Пожалуй, с этим флаконом надо быть поаккуратнее», — решил я и, тщательно протерев тряпкой закрытый флакон, выбросил ее в мусор. Туда же отправилась и дохлая крыса. После завершения опытов надо будет от всего этого избавиться. Следующий ряд зелий не оказал на крыс никакого заметного воздействия, кроме последнего флакона. От него крыса тоже сдохла моментально. В поведении еще некоторых тоже, как мне казалось, были какие-то странности, но точно я сказать не мог. Слишком уж невыраженными они были. В отличие от все еще носящейся по кругу одной и неподвижно лежащий в том положении, как я ее положил другой, по этим сразу было видно, что что-то с ними не так. Еще раз, на всякий случай протерев все флаконы, каждой отдельной тряпочкой, отправил все это в мусор. Туда же ушли и резиновые перчатки. После этого сходил, выбросил в бак мусор и вернулся домой. Энерджайзер все еще действовал. Крыса носилась безостановочно. Остаток дня просидел, подбирая себе будущих тренеров. С боксом все было понятно. Все местные спортсмены, разбирающиеся в теме, единодушно указывали на одного и того же человека. Была только одна проблема. Обучал он только перспективных спортсменов, так что человеку со стороны попасть к нему в ученики было невозможно. Но я попробую. А если нет, тогда уже буду думать дальше. С самбо ситуация была не такой однозначной. Во-первых, было несколько тренеров, о которых отзывались положительно, что было совсем неплохо. А еще были упоминания о каком-то мастере, который преподавал боевое самбо только лишь сотрудникам силовых структур. Будто бы он был просто лучшим из лучших, и все бы обучались только у него. Но вот только его ученики якобы были настолько опасны, что все было засекречено. И попасть к нему можно было только лишь избранным, и никто ничего толком не знал. Скорее всего, конечно, байка, но проверить не мешало бы. Ну, а пока пора спать. Опять остаток дня пролетел незаметно. Утром меня разбудил звонок в дверь. Отправившись к двери, заметил так и продолжавшую носиться по клетке крысу. Она что, вообще не спала? Похоже, что так. А еще в комнате стояла вонь, и в нескольких клетках лежали мертвые крысы. Что ж так воняет, сморщился я. За одну ночь ничего прогнить не успела бы. Разбудили меня мои охранники. Впустил их и, познакомившись, предложил располагаться пока на кухне. В комнате надо было убраться. Поэтому я, позевывая, отправился наводить порядок и разбираться, что там случилось. Вонь шла от клетки с темно-бирюзовым флаконом, где лежал прогнивший обезображенный труп крысы. Обе клетки по сторонам тоже содержали в себе трупы. Стоящих через одну крысы были еще живы, но явно находились при издыхании. Да и те, что рядом с ними, выглядели бледновато. В переносном, конечно же, смысле слова. Черт, похоже, это было что-то заразное, как бы и самому не отравиться. Как-то об этом я не подумал. Задержав дыхание, побросал в пластиковый мешок клетку с трупом и еще три по обе стороны от нее и тщательно его запечатал, а потом открыл балкон, проветривая комнату. Похоже, эксперимент с некоторыми флаконами придется повторить. А вот с темно-бирюзовым теперь все было ясно. Мало того, что отрава, так еще и заразная. Еще в один пакет отправились четыре клетки, где лежали обычные на вид трупы. Как я заметил, со всеми этими клетками рядом стояли флаконы темного оттенка. Похоже, именно он говорил о том, что во флаконе содержится что-то ядовитое. Затем еще немного времени заняли всякие утренние дела. Потом вынес мусор к баку, с которым меня сопроводил охранник, что смотрелось забавно, а уже после этого, позавтракав, собрался, и мы поехали к тому самому тренеру бокса, которого все рекомендовали. Зайдя в спортивный зал, спросил у первого попавшегося парня: «А кто Евгений Владимирович?» Тот кивнул мне в сторону могучего на вид мужчины, стоявшего у канатов. Подойдя, поздоровался и сразу перешел к делу. «Хотел бы у вас заниматься». «Раньше у кого занимался?» «Вообще-то я новичок, вот решил». «Неинтересно». «Готов заплатить за то, что буду вас отвлекать. 100 000 в месяц, нормально?» Он с интересом посмотрел на меня, а затем на охранника, стоящего позади меня. Второй остался в машине. «Что, напугал кто-то, и ты решил за месяц стать крутым боксером?» «Типа того, не стал отрицать я. Вот только месяцем, думаю, не обойдется». 200. «Идет?» – легко согласился я. «Денег было совершенно не жалко. Все равно пропадут. А вот умения уже навсегда останутся со мной». «Тогда так. Начинаем с понедельника. Пока походишь 3 раза в неделю. Понедельник, среда, пятница. Ну, а там поглядим. Днем тебя устроит?» «Да, свободен в любое время». «Тогда в понедельник с деньгами приходи в 3 часа. Посмотрим, что ты умеешь». «Договорились?» И я, попрощавшись, направился к выходу. С этим вопрос решен. Следующим был тренер самбо. Здесь было даже еще проще. Он не отказывался от тренировок подобных мне новичков, поэтому я без проблем записался на его занятия. Здесь занятия тоже были 3 раза в неделю, но теперь я выбрал вторник, четверг, субботу. Немного подумав, я все же решил попробовать узнать насчет того таинственного тренера боевого самбо, про которого ходили байки. Рассудив, что и здесь мне могут помочь мои деньги, заглянул к первому попавшемуся найденному по объявлению частному детективу. Надеюсь, он сможет отыскать более полную информацию об этом. Встретившись с ним, объяснил суть проблемы. «Я, конечно, попытаюсь», – сказал он, – «но сами понимаете, если дело связано с чем-то секретным, то могут возникнуть сложности». Он ненадолго задумался. «Есть еще один вариант, но решайте сами, подойдет ли он вам». «Что за вариант?» «Есть у меня выход на человека, который может дать точную информацию, но вот только слишком дорого он берет». «Сколько?» «Если вы, в принципе, готовы рискнуть, я могу с ним связаться, но потребуется время. К тому же ответ может быть и отрицательным, учтите это». «Главное – результат, так что связывайтесь со своим знакомым и звоните, как что-то выяснится». На том и договорились. На сегодня с делами, пожалуй, все. Хотя, пожалуй, надо бы еще кое с кем встретиться. Пришло время расшевелить Константина, сподвигнув его на увольнение и отправив в Москву за деньгами. Сегодня воскресенье, он должен быть, по идее, свободен, так что позову его на дружественно-деловую встречу. И я набрал номер друга. Как довольно часто бывало, встретились мы с ним в летнем заведении, где готовили самые вкусные, на наш взгляд, шашлыки в городе. Поздоровавшись, он с удивлением посмотрел на моего охранника. «А охрана-то тебе зачем?» И уже тише добавил. «Из-за билета беспокоишься». «Паранойка разыгралась», — ответил я. «Почему бы ее не успокоить, раз деньги позволяют?» «И сколько, интересно, платишь?» Я назвал сумму. Он с ошалевшим выражением уставился на меня. «Ты совсем больной?» «Ну да, я ведь тебе так сразу и сказал. Паранойя у меня», – подколол я его. «А что так дорого-то?» «Там еще один в машине, поэтому так и выходит», – объяснил я ему, кивая на черный джип охранного агентства. «Шикарно ты живешь», – заметил он. «Уже и на джипе разъезжаешь. Ты вот только объясни мне, зачем тебе это?» «Поверь мне, есть причина», – серьезно ответил я, глядя ему в глаза. «И я тебя как раз в связи с этим и позвал. Помощь твоя нужна». «Рассказывай», – коротко отозвался он, показывая, что готов меня выслушать. Нас прервала девушка, подошедшая взять заказ. Я попросил себе только шашлык и салат с минералкой, а Костя, как мы обычно делали, к шашлыку взял пиво. Как только девушка отошла, я рассказал о своей проблеме. Как ты уже знаешь, денег мне на охрану надо немало, поэтому у меня к тебе просьба. Получи за меня в Москве выигрыш. Сам я никак не могу уехать из города. Я тебя и как друг прошу. Ну, и еще официально тебе работу предлагаю. Хорошо оплачиваемую, между прочим, хоть и без соцпакета, подшутил я. А то ведь ты без меня так и будешь еще десяток лет собираться увольняться. А тут тебе шанс, и отпуск себе устроишь летом, и столицу повидаешь, да еще и хорошую работу потом время будет подобрать. Ты как, согласен? Не пойму я, сам-то ты почему не можешь уехать из города? Та же самая причина, по которой мне нужна охрана. И что же это за причина? Давай так, как ты приедешь, я тебе обещаю все рассказать. Договорились? Он немного подумал. Ты это затеял не для того, чтобы я с работы уволился? Ну и для этого тоже, согласился я. Я ведь вижу, что тебе там не нравится. Но все же это не главное. Просто без тебя мне никак. Сам посуди, кому я еще могу доверить такое дело? Ладно, ладно, согласился он. Хватит мне на совесть давить. Ты вот только объясни мне, с чего ты вдруг загадочным таким стал? И деньги эти вдруг с неба просто посыпались. Не из-за этого проблема? Скорее, это деньги из-за проблем. Немножко приоткрыл я завесу тайны. Но давай продолжим этот разговор после того, как ты приедешь. И Максима позовем, чтобы я два раза все не рассказывал. Ну хорошо, согласился он. Но потом от разговора тебе не уйти. Согласен. К нашему столику подошла девушка с подносом, на котором был наш заказ. А ты чего себе пива не взял? Поинтересовался Костя. Тренировка завтра. Не хочу ударить в грязь лицом. Это ты перед новенькой покрасоваться хочешь. Он имел в виду тренажерный зал, куда мы вместе ходили по вечерам. Кстати, а новенькая девушка, появившаяся там, была неплоха, промелькнула у меня мысль, но я не стал ее задерживать, и она уплыла куда-то в глубины сознания. Да не, я днем завтра на бокс иду, решил вот немного подучиться. Дай догадаюсь, опять из-за твоей проблемы. В точку, подтвердил я догадку друга. Куда хоть ходить будешь? И я назвал спортивный зал. Это случайно не к Евгению Владимировичу? К нему самому, согласно кивнул я головой. А я слышал, он не берет кого попало, удивленно заметил Константин. Это я-то кто попало? Притворно возмутился я, но тут же объяснил. Деньги помогли. А, ну тогда понятно. Ему вечно на всякий спорт, инвентарь, финансы требуются. А ты-то откуда знаешь? Да сосед мой к нему ходит, вот он и рассказывал. А, ну да. Вспомнил я этого соседа. Дима, кажется, да? Резкий такой парень. Это да, Димыч такой. Но ему можно. Он у самого Евгения Владимировича занимается, ухмыльнулся Костя. У нас вся алкашня из-за него строго график соблюдает. Вечером никакого шума. Может, ко мне с ним вечерком зайдешь? В шутку предложил я. А тут достал уже сосед со своей сломанной сигнализацией. Уже сколько раз среди ночи будило. Не переживай, скоро Евгений Владимирович научит тебя с соседями разговаривать. Подшутив, успокоил меня друг. И мы, как обычно, продолжили трёп ни о чем, наслаждаясь вкуснейшим шашлыком, свежим воздухом с легким запахом дымка и лучами летнего солнца. Необычным был только сидящий с минералкой за соседним столиком крепкий парень, цепким взглядом обшаривающий все вокруг. В понедельник, как мы и договаривались, я приехал на свою первую тренировку и отдал тренеру деньги. Тот довольно кивнул каким-то своим мыслям и взялся за меня. Я отжимался, прыгал, бил по груши, уклонялся от тычков. «Ну, что тебе сказать?» – начал Евгений Владимирович. Физически ты почти дотягиваешь до нижней планки. Но вот по всему остальному просто печально на тебя смотреть. У меня никого еще хуже не было. Чтоб хоть что-то толковое из тебя сделать, здесь не месяцы, здесь годы нужны. Да и то результат будет не выше среднего. Так что решай сам, стоит ли тебе этим заниматься. «Надо», – твердо ответил я. «Ну смотри, потом не жалуйся, жалеть я тебя не собираюсь». А затем начались изнурительные тренировки, после которых я оказался совершенно измученным. «Ну что ж», – сказал наконец тренер, когда я был на последнем пределе. «Немного размялись, пора приступать и к тренировкам». Я обреченно застонал. И все же я выдержал. Дыша, как загнанная лошадь, весь в поту и с конвульсивно подрагивающими мышцами, и я бессильно повалился на маты после последнего выполненного упражнения. «Отдохни 10 минут, а потом последнее упражнение», сообщил мне тренер и отошел к другому ученику. Я прикрыл глаза и провалился в счастливое забытье, но уже через миг меня затрясли за плечо. «Пошли», – коротко скомандовал тренер и повел меня к рингу. На ринге уже стоял какой-то парень, на руках которого были одеты боксерские перчатки. Подойдя к канатам, тренер жестко мне заявил: «Твоя задача – дать ему в морду. Не справишься – больше не приходи. Деньги остаются у меня. Пошел». «А перчатки?» – растерянно спросил я. «Вот как научишься ими пользоваться, так сразу и дадим. Давай, не тяни». «Ну что ж, так даже проще». Я поднялся на ринг. Прикрывшись руками, медленно начал приближаться к парню. Тот спокойно меня поджидал в центре, расслабленно опустив руки вдоль тела. Подобравшись достаточно близко, я резко рванул вперед и выбросил руку со сжатым кулаком вперед, целя ему в лицо. Но неожиданно резко тот отпрянул в сторону и, в свою очередь, нанес мне удар. Я будто с разбега налетел на наковальню. Все вокруг завертелось, потолок почему-то оказался полом, и я вдруг понял, что лежу на полу, и никакого рева, что я слышал мгновение назад, вовсе нет. «Что ж, бывало и хуже», – подумал я, вставая с пола. «А может и нет», – подумал я после того, как не сумел справиться с этой задачей, вновь оказался на полу. Хотя нет, после драки в ресторане подняться на ноги я не мог намного дольше. Пару раз я глубоко вздохнул и немного подождал, приходя в себя, а затем медленно начал подниматься. В этот раз получилось. Опять подняв руки на уровень груди, я приблизился к своему противнику и, сделав левой рукой ложный замах в лицо, со всей силы правой врезал ему в живот, надеясь на то, что это заставит его согнуться от боли, подставляя мне свое лицо для удара. Но он остался неподвижен. А когда я, еще даже не осознав этого и продолжая задуманную комбинацию, отводил свою правую руку назад, готовясь к новому удару, ко мне молнией метнулся его кулак в перчатке. В голове взорвался фейерверк, и только лишь через пару секунд пришло осознание того, что я, шатаясь как пьяный, пытаюсь сохранить равновесие, отступая назад. Потом была еще одна попытка и еще. Но юркий парень так и оставался недостижим, раз за разом, нанося мне стремительный и легкий на вид, но тяжелой кувалдой выбивающий из меня сознание удары. С каждым из них я все меньше понимал, где я и что делаю. Передо мной маячило лишь лицо, до которого мне надо было добраться во что бы то ни стало. Наконец настал миг, когда я уже не смог встать. Цепляясь за канаты, я смог себя поднять, Но пол подо мной ходил ходуном, будто палуба судна, попавшего в ужасный шторм, и мне приходилось крепко держаться, чтобы не упасть. Но меня это уже не волновало, и я продолжал высматривать противника, желая только одного – добраться до него и изо всех сил врезать по этому ненавистному, неуловимому лицу, даже уже не понимая, зачем мне это надо. «Вот он», – заметил я раздваивающуюся фигуру. Собирая все свои силы, я пристально вглядывался вперед, а затем, подгадав момент, когда меня качнуло в нужную сторону, изо всех сил оттолкнулся ногами, прыгая на противника в попытке подмять его под себя. Но ноги меня подвели, и стоило мне только отпустить канаты, как я грохнулся наземь. Ворочаясь, я заметил спасительную опору и, кое-как добравшись, вновь вцепился в канаты, поднимая себя наверх. Тяжело на них облокотившись, я огляделся в поисках врага, но заметил лишь спину уходящего парня. «Эй, а ну стой!» Но он не обратил на меня никакого внимания, и я перевел взгляд на тренера. Посмотрев на меня несколько секунд тяжелым взглядом, он произнес: «Все, иди, деньги остаются у меня». «Да срать мне на деньги!» – взорвался я. «Я его достану!» «Все, я сказал!» – повысил он голос. «Тренировка окончена!» И, немного помолчав, добавил: «Жду тебя в среду в 3 часа». Меня шатало. Пришлось пошире расставить ноги, чтобы не упасть, крепко вцепиться в канаты. Лицо распухало и пульсировало болью, но на нем расплывалась широкая улыбка. «Я справился!» Бессильно опустившись на пол, я еще с минуту посидел неподвижно, немного приходя в себя, а затем, все еще пошатываясь, начал спускаться с ринга. Подошел охранник и обхватил мою руку чуть ниже плеча, стал придерживать, помогая мне сохранять равновесие. «Молодец, уважаю», – одобрительно заметил он, чуть сжав руку. Я еще раньше, когда они начали называть меня на «вы» и Виталием Владимировичем, попросил обращаться ко мне на «ты» и по имени. Может, позже и привыкну, но пока еще для меня так было проще. Доведя меня до выхода, охранник поднес к губам скрытый в рукаве микрофон. «Коль, там все чисто». Выслушав ответ, он, все так же меня придерживая, помог выйти из зала и дойти до машины. «Что там у вас случилось?» – спросил Николай, когда мы оказались в машине. «Проверку на характер проходил», – отозвался Степан, мой недавний помощник. Кинув на меня взгляд через зеркало заднего обзора, второй охранник одобрительно кивнул. «Молодец, поздравляю. По тебе видно, что прошел. Куда? Домой сейчас?» Я согласно кивнул. «В таком состоянии только дома отлеживаться, приходя в себя». Приехав, Степан проводил меня до квартиры, но теперь я уже шел сам, хоть в голове пока немного шумело, а мир вокруг меня иногда подрагивал. Охранник осмотрел комнату, а затем оставил меня одного, уйдя на кухню, а я без сил повалился на кровать. «И как мне завтра идти на самбо? Да я теперь и в среду на бокс не знаю, смогу ли пойти». И тут, вспомнив картину, все так же продолжавшей метаться по клетке крысы, мимо которой мы только что прошли, мне пришла идея попробовать эликсиры. «Жить буду», проверено на крысах. Общий принцип был ясен. Темные смертельны, а все светлые и 3 верхних ряда безопасны. Во всяком случае, в течение суток точно. Но не думаю, что это набор отравителя, скорее какой-то общий набор на все случаи жизни. Доказательством была уже сутки носящаяся без перерыва крыса. Да и та, которая замирала, хоть сейчас и пришла в себя, но осталась жива-здорова. «Как там в игрушках по магии?» Красная жизнь, а синяя мана? Вот и попробую. И я потянулся за стоящим рядом саквояжем. Надо бы, кстати, с собой его носить, пришла мне в голову мысль. Не хочу, чтобы, вернувшись, бывший владелец упер свое имущество у меня из квартиры в мое отсутствие. Вряд ли подобные вещи валяются на дороге, особенно та неизвестно для чего предназначенная свеча. Наверняка попробует вернуть. Что ж, пусть попробует, но только через мой труп. Ну, а уж после этого все начнется заново. Может, это шепчет мне моя паранойя, но хуже не будет, так что прислушаюсь. Но это потом. А пока попробую испытать на себе действие зелий. Надеюсь, красная и правда жизнь. Я достал тот самый флакон, который уже испытал на крысе, и, открыв его, сделал маленький глоток. Прислушался к ощущениям. Долгую секунду ничего не происходило, но затем внутри меня в желудке будто возник муравейник, беспрерывно исторгающий из себя тысячи мелких муравьев, тут же стремящихся разбежаться по всему моему организму. Особенно много их устремилось к моему лицу, и теперь они бегали по коже внутри меня, топчась по ней миллионами ножек. Миллион их забрались в мой рот, будто щетками проходясь по моим зубам изнутри и снаружи. Еще целая гроздь повисла на моем правом предплечье, беспрерывно бегая там с места на место, куда-то что-то там за собой таская. Подняв руку, я взглянул на зудящее от их возни место. Шрам, оставшийся еще с самого детства, когда я неудачно упал с дерева, исчезал на моих глазах. Длинная, неровная, уродливая полоса, уже долгие годы украшавшая мое предплечье, стремительно сужилась, а затем в самых узких местах начала исчезать без следа, оставляя от шрама лишь бледные островки, которые тоже истаивали, подобно куска масла на раскаленной сковороде. Еще секунда, и кожа была совершенно чистой, а орда муравьев успокоилась и затихла. Постепенно зудение во всем теле исчезало, и вскоре я почувствовал себя полностью здоровым. Лицо не болело, в ушах не шумело, не подташнивало. Я чувствовал себя так хорошо, как никогда в жизни. Нигде не болело, не чесалось, не зудело. Во мне осталась лишь здоровая усталость после тяжелой тренировки. Ошеломленный случившимся, я подошел к зеркалу и посмотрел на себя. Лицо было совершенно цело, будто меня и не молотили по нему совсем недавно. Зубы стали почти совершенно белыми, а кое-где начинавшие появляться черные пятнышки кариеса исчезли без следа. Полюбовавшись на результат, я решил продолжить эксперимент. Зеленая или синяя? А что тут думать-то? Разницы нет. Кину монетку. Выпала зеленая. Что это интересно? Может, теперь получится какое-то колдунство? Вот только как его делать, интересно. Магических академий я не заканчивал. Для начала попробую одеть перстень того мага. В том, что это магия, я после действия зелья уже не сомневался. И пусть даже это будут высокие технологии инопланетян, упакованные в такие странные формы, для меня это все равно магия. Надев перстень, я открыл зеленый флакон и сделал маленький глоток. На этот раз в желудок будто провалилась тяжелая капля раскаленной ртуть, но не обжигающая, а лишь подобно раскаленному солнцу, согревающему землю, согревающая весь организм. Теплые лучики, исходящие от раскаленного комочка, расходились по всему моему телу, наполняя энергией каждую клетку моего организма. Как только все из них были согреты теплым комочком внутри меня, он постепенно начал остывать, пропадая где-то внутри меня. Я почувствовал, что вновь полон сил и энергии, будто и не было изматывающей тренировки. Я готов был повторить ее хоть сейчас и, уверен, был бы способен сделать даже больше, чем ранее. Я потянулся, резко выдохнул и размял мышцы, которые просто требовали нагрузок, гудя от переполнявших их сил. Похоже, это была та самая выносливость, про которую я как-то уже вспоминал, решил я. Вот и ответ, как мне восполнять мои силы и успевать заниматься у двух тренеров. После маленького глоточка я был способен не то что восстановиться к завтрашнему дню, да я просто жаждал заняться чем-то прямо сейчас. Значит, синяя – это мана. Наверное. И я сделал глоток. Я почувствовал себя как человек, уже целый месяц остававшийся голодным и вдруг получивший огромную порцию самой восхитительной, самой любимой своей пищи. Я даже не представлял, насколько голоден был я все это время внутри, так как даже не ведал чувства сытости, чувства заполненности той пустоты, что оставалось внутри меня всю мою жизнь. Но теперь приятная истома охватила меня, и я почувствовал довольство и радость. Я понял, что это именно то, чего мне не хватало, но о чем я не догадывался. Меня будто наполняла вся энергия окружающего меня мира, собранная только во мне, в плотном комочке, что находился где-то в моем животе. Но я чувствовал, что я всегда могу выпустить эту энергию обратно. Более того, она сама постепенно истекала из меня в мир. В течение нескольких секунд, насладившись этим чувством, я вернулся к своим мыслям. Наверное, это действительно и есть та самая мана. Чего бы попробовать колдануть, подумал я, задумчиво глядя в окно. И тут увидел стоящую внизу машину соседа, которая уже не раз будила меня своей сломанной сигнализацией. Вот на ней и потренируюсь. Может, хоть сейчас, когда я полон маны, что-то получится. Честно говоря, я и сам в это не верил. Слишком уж это было бы легко. Но надо же с чего-то начинать свои эксперименты. Учить меня никто не собирается. Я протянул в сторону машины руку и, злорадно улыбнувшись, представил фаербол, срывающийся с моей руки, врезающийся в машину и разносящий ее в клочья, а затем выплеснул энергию мира, хранящуюся во мне. Мгновенно возникший в воздухе шар огня, промчавшись через окно и оставив в нем оплавленную дыру, врезался в автомобиль, а затем, влетев внутрь него, взорвался. Будто огромный подземный великан пнул снизу машину, и она подлетела на десяток метров, вращаясь в воздухе. Во все стороны от взрыва разлетелись осколки. Вырванная с мясом дверь машины с силой врезалась в фонарь на столбе и, погнув трубу, на которой крепился фонарь, так и осталась висеть наверху. Со всех сторон послышался звон осыпающихся стекол окон, разбитых летящими во все стороны ошметками. Подлетевшие оплавленные и покорёженные обломки автомобиля с грохотом упали на землю и, еще разок перевернувшись, замерли среди перепаханной дымящейся земли, чадя черным дымом пожарищ. Подобно граду, с неба начал сыпаться мусор. Сработала сигнализация всех машин, издавая какофонию звуков, послышались женские визги. С неба упало колесо и, несколько раз подпрыгнув, покатилось по дороге у подъезда. А я, разинув рот, смотрел на бедлам, случившийся от моего обреченного на неудачу эксперимента. В комнату ворвался охранник. «Ты в порядке?» – начал он быстро, но, заметив мое лицо, закончил как-то уже неуверенно. «Ке, что это с тобой?» «Что со мной?» Немного заторможенно спросил я, все еще приходя в себя от такого поворота событий. «Ты 5 минут назад как китайский хомяк был, распухшая морда и глаза щелочки, а теперь будто новенький». «А, это ерунда», – отмахнулся я. «На мне все быстро заживает». Он неверяще уставился на меня и хотел что-то сказать. Но потом, видимо, вспомнив о том, что его дело охранять, а не доказывать мне, что так не бывает, что-то буркнул себе под нос и отвел глаза. Заметив в окне дыру, поинтересовался. «Не ранен? Ничем не задело?» «Нет, все нормально», – ответил я уже живее, приходя в себя. Степан, кивнув и кинув на меня еще один озадаченный взгляд, отправился на кухню. «Надо будет завтра кресло заказать», – мельком подумал я, – «поставлю его в зале. Да и что-нибудь еще организовать для охраны. Потом их поспрашиваю. А сейчас мне не терпелось продолжить эксперименты». Всю ману, бурлившую во мне еще недавно, я выпустил в этом одном заклинании, результаты которого были столь впечатляющи, и теперь внутри меня опять была привычная пустота. Через проплавленную в окне дыру я хорошо слышал окружающий шум. Разговоры, крики, ругань, чей-то плач. Но исправить я уже ничего не мог. Да и особо переживать об этом не стал. В следующем цикле все будет как новенькое. Лучше займусь проверкой своих способностей. Лучше, конечно, заняться этим не дома, а где-нибудь подальше отсюда. Но мне не терпелось начать. Просто теперь попробую быть очень аккуратным. Поэтому следующим я решил испытать флакон маны с самой низкой концентрацией. Если я все верно понял, и насыщенность цвета определяет силу зелья. Сделав глоток, я вновь почувствовал чувство сытости. Но теперь оно было слабеньким, будто после легкого перекуса. Тем не менее, я ощущал в себе ту самую энергию, которую я в любой момент могу выпустить из себя. Интересно, я маг огня, раз смог выпустить фаербол, попробую что-нибудь зажечь. Быстро сбегал за тарелкой, поставил ее на стол, смял листок бумаги и положил его туда. А затем, направив на него руку и представив, что он загорается, плеснул энергию, постаравшись выпустить не все, а только малую часть. Бумажный комок, будто полностью пропитанный бензином, ярко вспыхнул, а уже через долю секунды пламя угасло, оставив после себя лишь разлетевшееся облако пепла, оседающего на стол. Можно было использовать даже меньше энергии, понял я. Ее во мне сейчас оставалось где-то треть от той, что была секунду назад, судя по возникшему внутри легкому чувству голода. Теперь надо выяснить, дело было в перстне мага или только в моем желании. И я снял перстень, скатал очередной лист бумаги в комок и повторил эксперимент. Ничего не изменилось. Листок все так же послушно вспыхнул, превращаясь в пепел. Значит, дело все же не в перстне, а в моем желании и в той энергии, которой я его наполняю. Может, и не обязательно желание ограничено только огнем. Вспомнив джедайские штучки, я направил в сторону стола руку и сосредоточился на том, чтобы приподнять в воздух тарелку, а затем плеснул остаток энергии, направляя ее через руку на тарелку. Будто притянутая мощным магнитом, она резко взмыла ввысь и со звоном рассыпалась на крошево осколков после того, как впечаталась в потолок. «У тебя все нормально?» – послышался голос Степана. «Да, тарелку тут уронил». «Похоже, не так уж все просто с управлением этой силой», – понял я. А затем сделал еще один глоток из бутылочки и продолжил эксперименты, пытаясь все же поднять и удержать в воздухе предмет, которым теперь стал тот же лист бумаги, скатанный в комок. Через 3-4 глотка мне, наконец, удалось худо-бедно понять, как сделать так, чтобы мана не выплескивалась одной порцией, а медленно из меня сочилась, поддерживая предмет, висящим в воздухе. Это требовало от меня огромной концентрации, да и получалось откровенно плохо. Комок бумаги несколько секунд бешено скакал, совершая кульбиты в воздухе, а потом все же падал на пол, когда я терял концентрацию. Тем не менее, принцип я понял, а остальное уже дело практики. Я с сомнением покосился на опустевший наполовину флакончик с зельем. Боюсь, надолго этого не хватит. А ведь надо попробовать и всякие другие варианты, попытавшись выяснить, на что способна магия. Полностью опустошив 3 самых светлых флакона, я понял, что магия способна на все, что угодно. Это была скорее та самая джедайская сила, чем классические заклинания. Главное было правильно оформить свое желание и влить достаточно силы. И тогда могло получиться все, что угодно. Я даже оживил, вернее, поднял из мертвых ту самую муху, которую когда-то давно уже безрезультатно пытался поднять. На этот раз у меня все получилось, и внутри стеклянной банки у меня ползала зомбо-муха. Посмотрю, насколько ее хватит. Разобравшись с основами магии, я решил еще раз осмотреть короба, доставшиеся мне от мага. В первую очередь достал тот, в котором содержались синие призмы. Из-за их цвета, да и плюс из-за того, что одна из них будто была пуста, стала прозрачной, а другая лишь голубовата, я подозревал, что это какие-то аналоги зелий маны. Достав темно-синюю стеклянную призму, я задумался о том, как мне умудриться достать оттуда содержащуюся в нем ману. Для начала просто сжал ее в кулаке и, закрыв глаза, представил, что забираю оттуда ману, перетягивая ее в себя. Кажется, что-то получилось, но по сравнению с зельями это было будто как съесть всего несколько крошек. Я открыл глаза и посмотрел на призму. Она оставалась прежнего темно-синего цвета. Похоже, что-то я делаю не так. Но перепробовав все, что только пришло мне в голову, я так и не нашел способа лучше. Да и вообще никакого не нашел, кроме того самого первого, сидеть, закрыв глаза, и по крошкам вытягивать ману, постоянно на этом концентрируясь. Просидев с полчаса, я получил энергии всего лишь как с пары-тройки глотков самого слабого зелья, но зато призма почти не изменила цвет. Ее должно было хватить намного дольше, чем зелий. Для тренировки пока подойдет, а там дальше, может, и догадаюсь, как эффективнее вытягивать ману. Муха, кстати, к этому времени опять стала неподвижным трупиком. То ли ее надо заряжать, то ли побольше энергии вкладывать в желание. Если решу стать некромантом, тогда и буду разбираться с этим вопросом. Напоследок, раз уже начал по новой разбираться с вещами мага, решил внимательно осмотреть загадочные пластины. Достав серебристый короб, открыл крышку и начал доставать их по одной. Надписи мне совершенно ни о чем не говорили, а вот по рисункам можно было попытаться хоть что-то понять. На одном красовался красочный фаербол, стремительно куда-то летящий, разбрызгивая по сторонам искры и оставляющий за собой в воздухе след сизого дыма. Рисунок был очень живой и красивый и не оставлял после себя сомнений, с чем связана эта пластина. Но вот все остальное вызывало вопросы. Внутри пластины содержалось заклинание, или оно помогало его создавать, или усиливало? И если содержало, то сколько зарядов? А если... В общем, куча вопросов роилась в моей голове, но учитывая мой совсем недавний опыт с таким заклинанием, Экспериментировать совсем не хотелось. Именно здесь и сейчас не хотелось. А вот позже надо будет обязательно найти место, где можно будет без помех поэкспериментировать. И я начал перебирать другие пластины, надеясь среди них найти еще что-то столь же понятное, но не такое опасное. Молния отпадала, так же, как и кольцо шипов. Стремительно несущаяся куда-то стальная спица могла и подойти, но оставлять в окнах или даже стенах дыры не хотелось. А вот купол, защищающий находящегося внутри него человека, мог сойти для эксперимента. Отложил пока пластину в сторону. Некоторая часть рисунков так и осталась непонятной. Например, рисунок трех человек, один из которых стоял в центре, положа руки на плечи двух других, стоящих по обе стороны от него. Или какая-то планета, покрывающаяся шестиугольными сотами, что уже наполовину скрыли ее под собой. Или та же планета, изображенная на переднем плане, а за ней виднелись еще три, уже каких-то других планеты. В конце концов, лучшим из всего для того, чтобы поэкспериментировать здесь и сейчас, очень уж не терпелось, и я признал пластину, на которой какой-то огромный ужасный монстр, разинувший клыкастую пасть, замер, оледеневший, перед стоящим перед ним человеком. Кстати, я обратил внимание, что все люди на рисунках совсем не выглядели типами восточной наружности, как мой преследователь, на вид вполне европейского вида, с властными надменными лицами и одетые, в общем-то, немного странноватую, но не сказать, чтобы очень одежду. Вот один из таких людей, казалось, мельком и со скукой, заморозил в два раза превышающего его по росту монстра у самых своих ног. Ну а я попробую заморозить воду. Принес из кухни бокал, который там же наполнил водой, и поставил его на стол. Что теперь? Откуда эта пластина стреляет? А то как бы себе чего не отморозить. Ну да ладно, попробую рискнуть. В худшем случае в следующем цикле буду знать, как не надо делать. Еще раз внимательнейшим образом рассмотрел пластину. Рисунок, непонятные надписи и логотип на обратной стороне, повторяющий тот, что был на крышке металлического короба. Больше никаких знаков или стрелочек «колдовать туда» не было. На всякий случай, отойдя подальше от стола, я сжал пластину в руке и мысленно ей скомандовал, сосредоточившись на стакане, заморозить. Но нет, бокал стоял полный воды, а не льда. Бессмысленно перепробовав еще несколько вариантов, я понял, что либо я не знаю какого-нибудь ключа активации, либо в пластине не было зарядов, либо что-то еще. Может, попробовать зарядить? Я отдал миру энергию, что была во мне, направляя ее в пластину, после чего попробовал опять с ее помощью заморозить воду в бокале, но так ничего и не добился. Промучившись еще с полчаса, я наконец решил на сегодня прекратить эти издевательства над собой, так как устал от бесполезных попыток. Попробую в следующий раз. Может, мне в голову к тому времени придет какая-нибудь мысль, что еще можно сделать. Остаток дня посвятил совершенствованию умения вытягивать ману из призмы, надеясь подобрать ключик к этому полезному делу, но так особо ничего не добился. Мана вытягивалась по каплям. Ее я тут же тратил на то, чтобы научиться контролю энергии, поднимая воздух и пытаясь удержать в нем комок бумаги. Как я убедился, особой разницы для тренировки концентрации не было. Легкий ли это комок бумаги или тяжелая гантель, с которой я тоже попробовал провернуть этот трюк. Только вот с гантелей мана кончалась гораздо быстрее, да и падала она на пол слишком громко. А падения случались довольно часто. Умение управлять силой было на нуле. На следующий день, прежде чем ехать на тренировку самбо, что должна была начаться тоже днем, я поспрашивал охрану, которая сегодня с утра уже состояла из новой пары, и заказал им в магазине кресло, стулик и кое-какие мелочи. Поставлю все это в зале, который располагался между коридором и моей комнатой. Вот там и будет их место дежурства. А то сидят сейчас на кухне, где совсем неудобно. Да и мало ли, злоумышленник мог прокрасться ко мне незаметно, быстро проскочив коридор, ведущий на кухню. И то, что входная дверь была закрыта на засов изнутри, меня не успокаивало. Чудеса бывают разные, уж я-то знаю. Одно из таких чудес уже вторые сутки беспрерывно носилось в клетке. Крыса так до сих пор и не успокоилась. Сегодняшняя тренировка прошла без особых издевательств, в отличие от вчерашней. Нет, выложился-то я по полной, но вот выколачивать из меня дух никто не стал, и никакой проверки характера здесь не проводили. Ну и хорошо. После тренировки, сделав маленький глоточек самого разбавленного зелья выносливости и полностью восстановив силы, я задумался, куда отправиться дальше. Хотелось бы еще раз попытаться разобраться с пластинами, а для этого нужно какое-нибудь уединенное место. Это раз. И такое, чтобы охрана могла наблюдать за окрестностями, но не за мной. Это два. Не хотелось лишний раз светить своими умениями, вызывая лишние вопросы. В принципе, ничем страшным мне это не грозило. Но все эти как и почему мне не нужны. Поразмышляв, я вспомнил идеально подходящее для этого место. Заброшенный карьер, в котором добывали то ли глину, то ли что-то еще, содержащееся в этой глине. Я знал только то, что некоторое время там что-то добывали, выкопав котлован, а потом забросили, оставив все как есть. На дне котлована, кстати, было очень интересное озеро с едва прозрачной, насыщенной зеленой водой. Видимо, какие-то соли. А судя по тому, что озеро было необитаемым, соли были не те, которые очень полезны для организма. Но мне туда не купаться, так что не страшно. Если оставить охрану в машине в паре тройки десятков метров от котлована, то мои охранники будут отлично видеть все окрестности, и ко мне никто не сможет подобраться незаметно. Но вместе с тем я сам буду скрыт от чужих глаз в глубине котлована, и мне никто не помешает. Место было далеко за городом, немного в стороне от дороги, так что люди там появлялись нечасто. Так я и сделал. Только сначала заскочил в магазин и купил две рации. Одна будет у меня, вторая останется в машине. И случись что, меня с ее помощью предупредят о чьем-то приближении. Охрана не знала про расположение котлована, поэтому мне пришлось показывать дорогу. Но доехали без каких-либо проблем. Все осмотрев, я сказал: «Вы здесь пока посидите, смотрите вокруг. Если кто появится, дайте знать по рации. Сами к котловану не подходите, даже если вдруг что-то увидите или услышите. Все ясно?» Они согласно кивнули, и я вышел из машины, прихватив с собой саквояж. Спустившись на дно котлована, я остановился у зеленого озерца, выбирая между способами пополнения маны. Либо быстро, но транжиря зелья, либо медленно, через более экономные призмы. А потом махнул рукой. Оставлю на крайний случай парочку самых насыщенных зелий в маны, а остальное пущу на эксперименты. Мне сейчас главное побыстрее разобраться и хоть немного чему-то научиться, а экономить, используя призмы, буду потом. Да и может так сложиться, что я и до завтра не доживу. И получится так, что зелья просто пропадут зря, затерявшись где-то в одном из циклов моих возрождений. В этот раз решил употреблять зелья не на глазок, а отмеряя их теми пипетками, или не знаю, как это назвать, что находились в коробке вместе с флаконами. Достал одну среднего размера, запомнил обозначение риски посередке и, зажав в ладони цилиндрик пипетки, нажал на кнопку вверху, двигая поршень вниз. Как только он дошел до намеченной риски, опустил кончик пипетки в флакон и освободил ее кнопку, набирая внутрь прозрачной пипетки точно отмеренный объем жидкости. Получилось где-то на небольшой глоточек. Самое то, что надо для пробы. Жаль, не догадался заранее прихватить стакан, подумал я, запрокидывая голову и нажатием на кнопку поршня, впрыскивая себе в рот дозу зелья. Почувствовав знакомое приятное ощущение сытости, я, перебрав пластины, остановился на фаерболе. Если у меня с ним вчера все так удачно получилось, то, может, и сегодня повезет. Так что, вытащив ее из хранилища, я приступил к экспериментам. Где-то через полчаса, когда я махнул рукой на фаербол, у меня наконец-то получилось. Махнул, в буквальном смысле этого слова, зажав в руке пластину, я махнул ей, представляя, что из нее вырывается огненный шар и одновременно вплескивая в пластину энергию. От моей руки отделился мяч огня и с потрескиванием, оставляя за собой легкий дымный шлейф, устремился к стене карьера, врезавшись в которую взорвался. Громыхнуло знатно. Поднялось облако пыльной взвеси, и от места взрыва во все стороны разлетелись куски твердой сухой глины. Что-то с огромной силой врезалось мне в бок и, крутанув силой удара, швырнуло на землю. Чуть не теряя сознание от боли, я опустил глаза. Справа в груди было кровавое месиво из грязи, остатков ткани, кожи и кровоточащего мяса, а в глубине виднелись белые кромки расколотых костей. Попытка вздохнуть пронзила все мое тело болью, огромным полыхающим шурупом, ввинчивающимся в мой мозг. От недостатка воздуха в глазах замелькали серые мушки, и я готов был вот-вот потерять сознание. Рация что-то хрипела, но мне было не до этого. Преодолевая ужасные разряды боли, которые молнией пронзали меня при каждой попытке шевельнуться, я потянулся к саквояжу, завалил его на бок и, не особо заботясь о прочем, выхватил из вывалившейся кучи короб с зельями. Откинул крышку, схватил первую попавшуюся красную бутылочку, вывернул пробку и успел сделать глоток жидкости, прежде чем отключился. «Серега, звони в скорую, я гляну, что с ним», – привел меня в себя голос. Открыв глаза, я понял, что на этот раз все обошлось. Самочувствие было замечательным. Приподнявшись, я увидел бегом спускающегося ко мне охранника. «Никаких скорых!» – скомандовал я, поднимаясь с земли. «И я ведь сказал вам сидеть в машине!» Охранник остановился и с недоумением уставился на меня. «И я здесь сценку разыгрываю для кино», – ляпнул я. «Так что сидите в машине и ждите меня!» «Но мы по рации пытались, вот и подумали», – начал он, все еще не отойдя от суматохи. «Рацию использовать только тогда, когда кто-то будет приближаться. Теперь-то все понятно?» «Да», – четко ответил пришедший в себя охранник. «Извините, что так вышло». И он, развернувшись, начал подниматься по склону карьера, возвращаясь к машине. «Фух», – выдохнул я. Ведь по самому краю прошелся, но кто ж знал, что такая маленькая доза сработает настолько мощно? По силе, наверное, этот взрыв был как тот, мой самый первый, но вот зелья для него потребовалось намного меньше. Похоже, теперь я понял, для чего нужны пластины. Они помогали экономить ману, создавая нужные заклинания. Жаль вот только за это знание пришлось заплатить целой бутылочкой неплохого зелья жизни. И я с огорчением смотрел на пустой флакон, оставшийся у меня в руке. Когда я упал в отключке, успел сделать лишь один глоток. Остальное совершенно бесполезно пролилось на землю. А ведь это был третий по силе флакон, так что потеря довольно значительна. Но ничего, главное, жив остался, успокоил я себя. Да и опыт неплохой приобрел. Теперь-то я уж знаю, куда копать в моих дальнейших экспериментах с пластинами. Пожалуй, к ним и вернусь. Сняв порванную на боку и пропитанную кровью футболку, я осмотрел тело. От раны не осталось и следа. Отбросив испорченную деталь гардероба в сторону и сложив разбросанные коробки в саквояж, я продолжил свое обучение магии. Сначала, взяв пипетку поменьше, я впрыснул в себя где-то десятую часть от прежнего и повторил тот же порядок действий. Небольшой, где-то со сливу шарик, возникнув в воздухе, повторил путь своего старшего собрата и врезался в стену, поднимая клуб пыли и брызжущим фонтаном расшвыривая вокруг куски глины. Значит, я все делаю правильно, и первая удачная попытка была не случайна. Брызнув в себя еще одну дозу, я теперь попытался проконтролировать объем выпускаемой за раз энергии, не вышвыривая всю ее разом, а выдавая определенными порциями. Получилось плохо. Я то неловко вбухивал почти все, что у меня оставалось, то направлял такой мизер, что мой фаербол был похож на огонек окурка, который оставлял после себя лишь пшик и небольшое пятнышко сажи. Вот и еще одно направление, в котором мне необходимо упражняться. Затем попытался обойтись без размахивания рукой. Наверняка это было лишним. Так и оказалось, и после ряда попыток я все же сумел выяснить главный, как мне кажется, принцип действия пластин. Надо было одновременно влить в пластину энергию, сосредотачиваясь на этом, и в этот же момент образно представить, что требуется сделать. Тогда все работало, но только не в моем случае. Пытаясь влить в пластину энергию, я настолько этим увлекался, что мой фаербол летел совсем не туда, куда требовалось, если вообще он появлялся. А сосредотачиваясь на фаерболе, я забывал про пластину. В общем, с маханиями пока получилось лучше всего. Но это не мой вариант, так что и здесь надо тренироваться. Также выяснил, что пластина обязательно должна была касаться тела. Не обязательно руки, а вообще любого места. Правда, при этом концентрироваться на вливании энергии было еще сложнее. Испытал заморозку. По желанию, можно было как создать в толще воды кусок льда, так и заморозить только поверхностный слой, создавая для себя ледяной мост. При этом площадь поверхности и толщина льда зависели как от образа в голове, так и от количества энергии. Один раз, опять по ошибке вбухав всю энергию в заморозку, сконцентрировавшись при этом всего на одной капле, я заморозил ее, похоже, на сотню градусов, так как даже после прекращения действия заклинания от ледяной точки еще долго расходились разрастающиеся на глазах узоры льда. Провозившись до вечера, я полностью потратил два самых слабых флакона с зельями маны, но зато успел испробовать все самые понятные пластины. Это был фаербол, ставший мне наиболее привычным, затем кольцо шипов, после которого от меня с визгом разлетались стальные иглы, скорее даже гвозди, может и не стальные, но по тем дыркам, что они оставляли после себя, было похоже на это. Количество игл тоже регулировалось образом заклинания в голове, что мне пока плохо удавалось. Поэтому у меня каждый раз результаты были разные. То с резким визгом уносящиеся несколько игл, глубоко уходящие в стены, то тысячи шипов, которые, едва от меня отлетев, уже пропадали прямо в воздухе после потери ими энергии. Стальной болт выпускал, понятно, остро заточенный болт в цель. Его размер создавался образом, а скорость зависела от влитой в пластину энергии. Молния была вообще замечательной штукой, и с ней я оторвался, почувствовал себя настоящим Палпатином из «Звездных войн». Пускал искрящие ломаные разряды по сторонам до тех пор, пока по ошибке, слишком сосредоточившись на вливании энергии в пластину, не упустил концентрацию на образе, из-за чего всадил часть заряда себе в ногу, второй раз за сегодня едва не отдав концы. Хорошо, хоть основной разряд ушел в сторону и меня задело самым краем. Но все равно меня хорошенько тряхануло, подняв все волосы дыбом. Глотнув после встряски немного зелья жизни, я поправил прическу и решил наконец испытать защиту, которая была представлена пластиной с мужиком под куполом. Как оказалось, формы это мог быть вовсе и не купол. Форма и размер задавались образом, а энергия уходила на прочность защиты. Задавать можно было также любое положение щита в пространстве, поэтому я, подвесив почти невидимый щит перед камнем, попробовал его на прочность. Как оказалось, защита была эффективнее нападения. Когда я создал пластину прозрачной брони, мне потребовалось десяток болтов, прежде чем я смог ее разрушить и пронзить болтом камень за ней насквозь. Хотя, будь пластина побольше размером, наверняка и разрушить бы ее получилось бы раньше. Хорошо, хоть дозу маны для этого эксперимента я выбрал минимальную, иначе потратил бы слишком уж много зелья. Испытал пластину с изображенными на ней клубами тумана, но так и не понял точного значения рисунка. Туман создавался, но что я использовал пластину, что не использовал, разницы не было. Наверное, все же заклинание не для тумана, а для чего-то еще. Остальные пластины пока не стал пробовать, так как картинки на них были еще менее понятны. Пока мне для тренировок хватит и этого. Со всеми этими экспериментами совсем забыл про время и очнулся, когда на землю уже опустились сумерки. Собрав вещи, уже собрался уходить, когда вдруг мне захотелось испытать дальность полета магического шара огня. И еще мне было интересно, упадет ли он на землю под действием силы тярости. И я открыл новый флакончик зелья маны, сделал хороший глоток и, махнув рукой, отправил огромный ревущий шар пламени в сторону низко висящей над горизонтом луны. С гулом и потрескиванием, оставляя после себя видимый в сумерках короткий шлейф тлеющих искр, фаербол умчался в сторону луны, постепенно становясь все меньше и меньше. Но искорка пламени видна была еще долго, пока, наконец, не затерялась среди огоньков все ярче разгорающихся на небе звезд. Похоже, гравитация никак не действовала на шар, и он так и будет мчаться прямо вперед, пока не иссякнет энергия, или пока он не врежется в Луну. Хотя нет, она ведь к тому времени сместится далеко в сторону. Или тут самонаведение? Мне предстояло узнать еще очень многое. Но это все потом. А сейчас, прихватив с собой саквояж, в который забросил и рацию, я пошел к пологому склону карьера и через минуту уже усаживался в машину. Охранники покосились на мой голый торс, но ничего не сказали, лишь спросив, куда ехать. Дав команду отправляться домой, я откинулся на сиденье, между делом думая о том, как организовать свой будущий график. Пожалуй, с утра буду заниматься дома, вытягивая ману из призм и тренируясь в концентрации на потоке выпускаемой маны. В этом мне поможет левитация предметов. Днем занятия единоборствами. Затем я, наверное, могу сразу же сходить заняться своими привычными тяжестями в спортзале, Ведь зелье выносливости полностью снимет усталость, а зелье жизни избавит от травм. Затем возвращаюсь сюда. Меня будут ждать тренировки с пластинами заклинаний и умением выпускать нужные объемы маны. Чувствую, что все это в дальнейшем может мне пригодиться, и впереди у меня еще будут магические сражения. А так как учителя нет, то все самому. А уж практика у меня будет, не сомневаясь. Интересно, когда я опять столкнусь с магом? Через сколько времени он вернется? Семён утром встретил возвращающегося с дежурства Серёгу. «Ну и как тебе наш новый клиент?» «Даже не знаю, что и сказать. Так-то вроде нормальный парень, без заскоков. Но вот только не понять ничего. Слишком странный он». «Тоже заметил. А что странное видел?» «Да там все странное. Денег он нам платит немало, а живет в какой-то халупе. Комната вся клетками с крысами заставлена. Эксперименты, что ли, он какие-то на них ставит. Одна так точно у него ненормальная. Она целый день, как угорелая, носилась без продыху. Ну не может просто такого быть. Что, до сих пор носится? А я ведь тоже заметил, она и вчера такая же была. Так это еще не все. Мы к карьеру какому-то приехали». И наказал он нам сидеть в машине и не высовываться, по сторонам только поглядывать. Ну нам-то что, мы сидим с Антохой, смотрим, и вдруг бах, рвануло так, что Монка отдыхает. Мы его по рации давай звать, не откликается. Бежим к нему, он мертвый лежит, весь в кровище. Туха мне скорую, говорит, вызывай, а сам к нему. И тут вдруг этот покойник поднимается и говорит, все нормально, кино он тут тренирует. Да какое кино? Какие тренировки? Валяться мертвым в кровище никаких тренировок не надо. А взрыв откуда? Ну ладно, мы вернулись, так там эта свистопляска весь день. То взрывы, то свист, будто пули вокруг летают, а под конец так вообще фейерверк. Оттуда, не знамо чем, как шарахнет, полтергейст прям какой-то огненный. И прям до самого горизонта так летел, пока уже и не видно было. В общем, что-то тут нечисто. А я тебе говорил, Калёк, он эту машину взорвал. Какую машину, поинтересовался Сергей? Ага, так ты еще не в курсе, какой там кипиш был вчера, оживился Николай. Вчера у подъезда нашего клиента машину кто-то взорвал. Да так знатно, что клочья просто полетели. А я ведь там прям сидел рядом совсем. Болт вон такой до сих пор в двери торчит. Чуть ли не насквозь ее пробил. Ты б видел, как она летела. А окон сколько повышибало. Все гремит, звенит, бабы визжат. Мы уж грешным делом со Степаном подумали, что это к нашему клиенту гости. А нет, какие-то местные терки. «Да говорю тебе, клиент это наш машину взорвал», – упрямо заявил Степан. «Да с чего ты так решил?» «Да я ведь сразу к нему после взрыва ворвался, думал, мало ли что. А он стоит и смотрит на машину эту через дыру в окне. Аккуратно. Та дыра от него на машину направлена. И видно ведь, что не влетело что-то, не разбило. Края ровные, оплавленные будто. И главное-то, совсем он не испуганным был. Удивлялся будто, типа, как это так получилось? Точно это он. Я сразу так и подумал. Ну да, и чем же он ее так? Ну, стушевался Степан. «Говори же, Серега, непонятности всякие. И ты морду его вспомни, как он вылечил все. Магия какая-то». «Тьфу ты!» – сплюнул Николай. «Ты книжки свои меньше читай, не будет тебе магия твоя шмагия везде мерещиться». «Ну, магия не магия», – рассудительно заметил Сергей. «Но непростой он парень. Явно всякие непонятки вокруг него творятся». Так что надо в оба глядеть. Утром крыса все еще носилась по клетке. А у меня была уже новая, незнакомая мне пара охранников. Поздоровавшись с ними, я позавтракал и приступил к тренировкам в своей комнате. Случайно заметив, что когда я голоден, то есть совершенно магически пуст, у меня получается лучше вытягивать ману из призм, чем когда я сыт. Я уже сознательно вызывал это чувство сосущей пустоты внутри меня, которая затягивала в себя все крохи маны. Не само чувство, оно приходило лишь с голодом, а мысленный образ этого чувства, те ощущения, взятые из памяти, что оно вызывало. Тоже приходилось постоянно концентрироваться, зато процесс пошел немножко быстрее. Набрав маны, я устраивал себе отдых, пялясь на комок смятого листа, висящего в воздухе. Пялиться получилось недолго, всего несколько секунд шатания, и он падал на пол. Но, как мне казалось, по сравнению со вчерашним днем было немного лучше. Иногда для того, чтобы разнообразить скуку, я пробовал и магический болт, делая его размером с иголку и вливая в заклинание максимум силы. Снова, как в тире, в расставленной на столе коробочке, я старался выпускать заклинание как можно чаще, доводя его до автоматизма. Кстати, пластину я решил не держать в руках, а прикрепить к нижней стороне предплечья. Ведь случись что, мне могут понадобиться обе руки. Поэтому лучше держать пластину в том месте, где она мне не помешает, а я буду сразу привыкать пускать энергию именно туда. Так и прошла половина дня, и наступило время ехать на занятия боксом. Евгений Владимирович, подозрительно меня оглядев, поинтересовался. «Брат-близнец, что ли?» «Всем моим убеждениям, что я – это я, и у меня есть чудодейственный бальзам, изготовленный по старинному семейному рецепту, он не поверил». «Ладно, тренируйся, но потом мы тебе подправим чуток лицо, чтоб как у брата стало». «Ну ладно», – уныло согласился я, махнув рукой на попытки доказать свою идентичность. «Видимо, сегодня мне опять не избежать избиений». И после тяжелейшей тренировки, дав мне лишь с десяток минут на отдых, он выполнил свое обещание – поставив меня в спарринг с одним из своих более опытных учеников. С чувством выполненного долга, оглядев мое распухшее после боя лицо, он довольно ухмыльнулся и сказал: «Ну вот, теперь все нормально, как и должно быть. Один в один, как твой брат-близнец. Не знаю, кто из вас придет, но жду в пятницу в 3». Попрощавшись с недоверчивым тренером, я шел к машине и думал, как бы мне исцелиться, чтобы лишний раз не вызывать подозрения. И если я приму зелье прямо в машине, то это однозначно вызовет нездоровую реакцию. Или опять рассказать очередную сказку? В принципе, плевать, что подумают. Все равно в новом цикле никто ничего не будет знать. Но вот если поймут, что дело в зельях, то... Моя паранойя тут же нашептала мне сотни вариантов. «Ладно», – согласился я с ней, – «доберусь до дома и выпью зелье в тиши и одиночестве». Когда мы приехали, я, войдя в комнату, вышел через 5 минут полностью здоровый и полный сил. «Давайте в спортзал», – заявил я удивленным охранникам. Те, так и продолжая коситься на меня, тем не менее вопросов ни по делу не задавали. Только о том, куда именно ехать. После моего объяснения отвезли меня в мой спортзал, где я еще с часок позанимался. Затем, приняв душ, я заехал перекусить в Клондайк. Мне понравилось, как там кормят, а после этого опять поехал в карьер на тренировки по боевой магии. Утром крыса все еще носилась по клетке, а у меня опять была новая пара охранников. Позавтракав, я отвез Константина в аэропорт, Согласившись на мое предложение, он медлить не стал и уволился на следующий же день, легко договорившись обойтись без положенной двухнедельной отработки. Еще пара дней на сборы, и вот сегодня он уже улетал в Москву. Проводив друга, шутливо наказав ему не вздумать сбегать с деньгами на Канары, и я вернулся к своему распорядку. Тренировки дома, самбо, спортзал, карьер. На следующее утро крыса была мертва. Причем, судя по ее виду, умерла она от старости. Хотя я мог и ошибаться, так как не был таким уж большим специалистом в этом вопросе. В любом случае, она была мертва. Так что, как выяснилось, опасность в себе таили не только флаконы с темными оттенками. Хотя другие крысы были пока живы и здоровы, кроме тех, естественно, которые издохли несколько дней назад. Так что надо быть аккуратным. После привычных уже утренних занятий, я, пообедав и еще немного позанимавшись, отправился на тренировку по боксу, куда меня отвезли уже знакомые мне Степан с Николаем. Когда я приехал, Евгений Владимирович, подойдя, взял меня за подбородок и, повертев мою голову в разные стороны, внимательно все рассмотрел. «Вас что, трое?» «Да нет, я же говорю, старинный рецепт». «Ладно, проверим», – коротко ответил он, и после тренировки опять меня хорошо отлупцевали. Заехав домой, исцелился и набрался сил, потом опять были в спортзал, и когда я уже собирался в карьер, зазвонил телефон. Это был курьер, доставивший мне посылку. Договорившись встретиться с ним прямо сейчас, мне как раз по пути, я, расписавшись, получил пакет. Открыв, нашел внутри набор разных анаболиков, про которые я уже и успел забыть. В принципе, они мне уже были не нужны, так как зелья прекрасно справлялись с восстановлением организма. Но раз оплачено, то почему бы и не попробовать? Решил я, ведь, во-первых, здоровье мне теперь беречь ни к чему, а во-вторых, я всегда могу его и подправить. Если что, красных зелий еще оставалось немало. Поэтому, начав с рекомендованной минимальной дозы, я проглотил одну таблетку. Вечером, когда я вернулся из карьера и уже собирался спать, в дверь постучали. Кроме Семена, там никого не могло быть, ведь будь это мой убийца, стучаться он бы не стал. «Входи, Семён», – пригласил я. Он вошел и как-то замялся. «Чё хотел-то?» – поторопил я его. «Ну, вы вот с лицом, потом машина эта», – как-то нескладно начал он, «почему-то вновь называя меня на «вы», а сегодня я еще и в карьере за вами смотрел». «Вы маг?» Наконец задал он свой вопрос. «Нет, я только учусь», – ответил я. «Правда?» – удивленно спросил Семён, явно сбитый с толку моим нежеланием отпираться. «Ну, ты наверняка и сам в карьере видел», – ответил я ему. «А можно и мне тоже, ну, научиться?» – смущенно спросил он. «А ведь интересно». Сможет ли он тоже колдовать или нет? Нужны какие-то особые способности или для магии достаточно иметь только запас маны? Как-то я об этом не задумывался. Но почему бы и не попробовать, раз есть испытуемый? Крысы остались живы, я тоже, так что вряд ли ему грозит какая-то опасность. Вот только зелья все же светить не буду. «Не знаю», – честно ответил я, – «но мы можем сейчас попробовать узнать». «Согласен?» – спросил я. Тот согласно кивнул. «И что мне делать?» «Пошли», – скомандовал я. Когда мы пришли на кухню, я сказал ему. «Так, ты сиди здесь и жди, а я сейчас все подготовлю и вернусь». Прихватив с собой бокал, я вернулся в комнату и налил в него маны средней насыщенности на один хороший глоток. Этого должно хватить наверняка. Вернувшись, подал ему бокал. «Пей». Степан, принюхавшись, залпом опрокинул в себя зелье и проглотил его. «Чувствуешь?» – через несколько секунд поинтересовался я. «Что?» «Ощущение, будто у тебя появилось то, чего никогда не было, но должно было быть». Туманно описал я свои собственные ощущения. Он прислушался к себе. «Нет, ничего такого. Вообще ничего необычного. Может, что-то другое?» Он опять замер на несколько секунд. «Нет, вообще ничего. Ну, а попробую ложку вот поднять в воздух». Я положил в центр кухонного стола легкую алюминиевую чайную ложку. «Как поднять?» «Ну, сконцентрируйся на ней. Представь, что она взлетает. Вообрази это все и мысленно, как бы выплесни из себя». «Черт, он же не чувствует ничего внутри себя. В общем, попробуй разные варианты». Несколько минут мы с ним пытались пусть не поднять, но хотя бы хоть на миллиметр сдвинуть эту ложку. Но все попытки были тщетны, и она продолжала неподвижно лежать на столе. «Похоже, Степан, не стать тебе магом», – огорчил я его. Тот грустно сник, а через несколько секунд произнес просительным голосом: «А вы покажите что-нибудь, а?» Похоже, в нем жила тяга к волшебству и чудесам, прямо как у маленького ребенка. «Но почему бы и нет?» – решил я. «Порадую человека». «Сейчас покажу, жди, и заодно еще кое-что испытаем». Я, прихватив с собой чистый бокал, вернулся в свою комнату, глотнул немного маны, а в бокал налил совсем немного зелья жизни. Мне было интересно, подействует ли оно на обычного человека. А то ведь, как выяснилось, у меня все совсем не так. Хотя позже надо будет и с Максимом проверить действие маны, а то, может, это только Семён к ней невосприимчив. Придя назад на кухню, я сказал ожидающему чудес охраннику: «Порежь себе палец, только немного совсем, а то я еще только учусь». Тут без раздумий полоснул ножом по пальцу, и из небольшого пореза тут же засочилась кровь. «Пей». Он, опять принюхавшись, залпом выпил предложенное зелье и не прошло и секунды радостно сказал: «А теперь чувствую». «Ты на рану смотри», – обратил я его внимание. Она прямо на глазах начала исчезать. «Ух ты!» – радостно сказал он, широкими радостными глазами получившего подарок ребенка, смотря на творившееся на его глазах волшебство. Как только рана полностью исчезла, он, продолжая прислушиваться к чему-то происходившему с ним, сказал: «А в боку почему чешется? Может, шрам был?» «Ну да, от аппендицита остался. Давай посмотрим, что с ним». Он задрал рубашку и посмотрел на шрам. «Смотрите, он меньше стал!» Я не стал напоминать ему, что я не знал размер его шрама, поэтому не мог оценить изменений, а стал вместе с ним наблюдать, как шрам постепенно исчезает, будто растворяясь среди чистой здоровой кожи. Но постепенно этот процесс становился все медленнее и медленнее, пока, наконец, не заглох окончательно, оставив после себя лишь небольшую отметину на коже в виде тонкой, едва различимой линии. «А еще покажете что-нибудь?» – обратился он ко мне, когда стало ясно, что все окончательно прекратилось. Мне пришла в голову одна идея. «Ну, смотри». Я взял в руки стальную столовую ложку и, представив, что она сгибается, плеснул в образ немного маны и стал поддерживать ее поток, стараясь держать его ровным. Совсем как в «Матрице» не получилось, так как ложка стала сгибаться неровными рывками, но результат был тот же. Ложка изогнулась, на мгновение блеснув отражением лампы, затем совершила оборот и вернулась к прежнему состоянию, хоть и осталась кривоватой. Тут же вспомнив, какой она была, и представив этот образ, я вбухал в него весь остаток маны, и ложка в моих руках резко дернулась, вернувшись в исходное состояние. Я протянул ее Семену с открытым ртом, наблюдающим все это время за моими манипуляциями. Тот, взяв ее в руки, недоверчиво повертел, попробовал согнуть и, с восторгом посмотрев на меня, спросил: «А как это вы?» «Магия», – ответил я, разведя руки. «И ты вот что, Семен, не рассказывай никому обо всем этом. Договорились?» Тот закивал головой, соглашаясь. «Да-да, как вы могли подумать? Я ведь понимаю, не маленький». «Ну, в общем-то, меня и не особо это волновало. Все равно мне надо возвращаться в прошлое и по горячим следам начинать искать то место, откуда прибыл маг. Но все же хотелось протянуть в этом цикле так долго, как только можно, ведь каждый день тренировок мог помочь мне в будущем. Ну и еще мне было интересно, когда появится маг со своей страшной местью, чтоб в следующем цикле уже точно знать этот срок. Так что, хоть я и не особо боялся каких-то осложнений, но и специально их искать не собирался». «Ну ладно», – сказал я Семену, – «пора мне уже спать, так что увидимся в твою следующую смену. До встречи». «До свидания, Виталий Владимирович». Ну вот, опять он вернулся к выканью, махнул на это рукой, я отправился в кровать. На следующий день, в субботу, были тренировки магии утром, потом самбо, спортзал и карьер. В воскресенье магия, спортзал и карьер. В понедельник магия, бокс. Когда я в понедельник появился в зале с совершенно здоровой физиономией, Евгений Владимирович, поздоровавшись со мной, сказал: «Пойдем, надо поговорить». А затем отвел меня в небольшую каморку, где едва помещался стул и несколько стульев рядом с ним. «Присаживайся», – пригласил меня тренер. «А теперь рассказывай», – потребовал он, когда я сел. «Так я ведь сразу и говорил, чудодейственное снадобье». «И что, прямо вон так в один день оно все лечит? Как видите?» «Значит так. Принесешь его с собой в следующий раз. Посмотрим». Начал подниматься он из-за стола. И я остался сидеть на месте. «Есть проблема», – сообщил я. «Какая?» – недовольно спросил он, вновь усаживаясь на место. «Не хочу я его приносить». Он немного помолчал. «А заниматься ты хочешь?» «Мы договорились», – напомнил я ему наш уговор. «Тут ты прав», – вынужден был он согласиться, откидываясь на стуле. «Чего ты хочешь?» «Сначала хотел сказать, что мне, в общем-то, ничего больше и не надо, но и терять хорошее расположение тренера, отказывая ему, не хотелось. Я, в общем-то, и заявил о проблеме лишь потому, что мне не понравился его приказной тон. Но вот если он попытается договориться, то почему бы и нет?» Подумав, я ответил: «Давайте так. Я приношу вам это снадобье, и мы на месяц о нем забываем. Никаких мало, очень надо, как сделать или еще чего-то подобного. Просто забудем. А вы взамен весь этот месяц тренируете меня каждый день. Идет?» «Каждый день, говоришь? Да я, в общем-то, не против. Вот только ты пойми, тебе ведь только хуже от этого будет. Уж поверь мне, я знаю, что говорю. Не будет толку. Ты думаешь, если чаще ходить, то и суперменом быстрее станешь? Перетренированность ты заработаешь, а не суперменство». «Ну, если не получится, так я и сам виноват буду». «Да ну тебя», — махнул он рукой, — «делай, как знаешь. Но потом не жалуйся». «Договорились», — согласился я. На следующую тренировку я привез саморучно изготовленное чудодейственное снадобье. Купил в магазине самую красивую бутылку какого-то ликера и, отвинтив крышку, добавил туда около миллилитра зелья жизни из средней пятой колбочки. Сделав себе маленький порез, я проверил действие снадобья, глотнув из бутылки. Порез зазудел и начал медленно зарастать, покрываясь здоровой кожей, пока совсем не исчез. Наверное, можно было даже и еще послабее сделать, но пусть остается. Вручая бутылку тренеру, я дал краткую инструкцию. Принимать внутрь, пока не заживет. А на следующий день немало забавлялся, видя, как раздосадованный тренер безжалостно гоняет своих подопечных, бросая на меня хмурые взгляды. Было видно, какого труда ему стоило сдерживать свое обещание забыть о снадобье. Всю оставшуюся неделю я занимался в бешеном ритме. Бокс каждый день, тренажерный зал каждый день, самбо через день и ежедневные занятия магией. В четверг, правда, в карьер съездить не удалось. С обеда зарядил бешеный ливень, сменившийся потом моросящим дождем, поэтому тренировку магии пришлось проводить дома, исключив из занятий боевые заклинания. Но уже на следующий день жаркое летнее солнце быстро высушило все лужи, и после бокса, заехав пообедать уже второй раз за сегодня в Клондайк, я направился к карьеру. Еще начиная спускаться, заметил необычную картину. Кусочек необычайно яркой и свежей зелени, одиноким пятном выделяющийся на бесплодной глинистой поверхности дна карьера. Заинтересованный подошел поближе рассмотреть, что там такое. Оказалось, на том месте, где я в прошлый раз разлил эликсир жизни, теперь располагалось пятно, густо покрытое зеленью. В центре этого пятна рвался вверх ствол какого-то деревца, всего лишь за один день выросший мне почти по пояс. Подивившись такому необычному свойству зелья, я принялся за тренировку. В конце недели я прибавил почти десяток килограмм. Организм, подстегиваемый ежедневными изнурительными тренировками и приемом анаболиков, наращивал массу бешеными темпами. За это, правда, пришлось заплатить свою цену. Я постоянно чувствовал голод, и плотно обедать приходилось через каждые пару-тройку часов. Причем нарастающая масса приходилась только на крепкие тренированные мышцы. Жир бесследно сжигался теми нагрузками, что я получал. Я и раньше выглядел неплохо. Теперь же с каждым днем плечи мои раздавались все шире, а для того, чтобы увидеть кубики на прессе, уже даже не приходилось изо всех сил напрягать мышцы живота. Но главное, кроме внешнего вида, я становился и сильнее. Если раньше я мог выжать сотку, максимум 110, то на последней тренировке я едва-едва, но смог осилить уже 150, чему был и сам немало поражен. Я и мечтать не мог о столь быстрой прибавке результата. Воодушевленный такими чудесами фармакологии, я опять залез в интернет в поисках чего-нибудь химического, что могло стать полезным для меня. Выжимать из ситуации следовало все до последнего. С досадой на то, что упустил это раньше, обнаружил еще один класс препаратов, которые могли для меня стать, наверное, даже полезнее анаболиков. Наотропы. Они помогали развивать именно те аспекты, что в отличие от мышц останутся и после смерти, перейдя со мной в следующий цикл. Рефлексы, реакция, память. К тому же их и приобрести можно было намного проще. Заодно возьму себе и наборы аминокислот. Они тоже, если верить написанному, помогали как физическому, так и интеллектуальному развитию. Проще всего приобрести их было в магазине спортивного питания, так что прихвачу там и набор всяких протеинов, которые тоже помогали в развитии тела. Но это все завтра. А сегодня, в воскресенье, я решил устроить себе выходной. Все же беспрерывные занятия меня утомили, не физически, а душевно, поэтому, проведя в праздности первую половину дня и часть второй, ну, не считать же за труд просмотра фильма и между делом вытягивания маны из призмы, я отправился в летнее заведение на встречу с Максимом и вкусными шашлыками. Посидим сегодня с ним, расслабимся. Ну, а вечером, кто знает, либо останемся тут на вечернюю программу с танцами, либо отправимся куда-то еще. Костя на днях звонил и сказал, что билет он отдал на проверку, и если все будет хорошо, то он вернется уже через пару недель. Еще в этот день я проверил, как на Максима действует мана. К сожалению, он также совершенно ничего не почувствовал, сделав глоток. Я даже не пожалел ради этого отдать ему мензурку с самой концентрированной эссенцией. Жаль, похоже, не быть ему магом. Отнеся назад к машине флакончик с зельем, я поставил его к остальным в короб, который положил в саквояж и вернулся к нашему столику. Не спеша, наслаждаясь вкусом отлично приготовленного шашлыка и запивая его прохладным, приятно щекочущим пузырьками газа язык пивом, я разговаривал с Максимом, когда услышал какой-то шум, доносящийся с дальнего конца заведения, с самого входа на ту тропинку, что вела к барной стойке, проходя мимо расположенных по бокам от нее беседок с посетителями. Оглянувшись, я обомлел. Оттуда ко мне со злобным видом приближался тот самый, совсем недавно мной убитый маг. Живой и здоровый. И к тому же очень решительно настроенный. На моих глазах чем-то недовольного крепкого мужика, вставшего на его пути, просто смело, отшвыривая на десяток метров в сторону, где он, врезавшись в ствол одного из растущих по бокам деревьев, безжизненно повалился на землю. Наши с магом взгляды столкнулись, и по лютой яростной злобе, бушующей в его глазах, я понял, что мирной встречи не будет. «Задержи его!» – крикнул я охраннику, указав на неотвратимо приближающуюся фигуру, а затем скомандовал Максиму: «Бежим!» И изо всех сил рванул в сторону джипа, надеясь добраться до склянок с маной и хотя бы попытаться сразиться с магом. Но добежать я не успел. Что-то ударило в ногу, меня пронзила страшная боль, и я на всем бегу неловко упал на асфальт, выставив в защите руку, но все же впечатываясь в него лицом. Сзади послышались звуки выстрелов, затем удар, еще один. Второй охранник выскочил из джипа и рванул в мою сторону. «Саквояж! Возьми саквояж!» – крикнул я ему, но он, не обращая внимания на мои слова, мчался ко мне, одновременно куда-то стреляя. Раздался резкий свист, и голова охранника взорвалась кровавыми ошметками. Тело, сделав по инерции пару шагов, повалилось на землю, орошая ее кровью, бьющий из шеи. Я оглянулся. По-прежнему неторопливо, но неотвратимо вышагивая, ко мне приближался маг. Он нисколько не пострадал от столкновения. Перешагнув через труп моего друга, который, видимо, попытался его задержать вместо того, чтобы бежать со мной, этот злобный ублюдок, не ускоряя ход, направлялся ко мне. Мельком кинув взгляд на свою ногу, которая ниже колена превратилась в кровавый фарш, и я, стиснув от боли зубы, на четвереньках, будто дикий зверь с перебитой лапой, как можно скорее пополз к автомобилю. Мимо пронесся шар огня и врезался в джип. Раздался взрыв, и машина, будто это была игрушка, отброшенная щелбаном великана, подскочила и кубарем покатилась от меня, вся объятая пламенем. Все, в этой битве у меня больше не было шансов. Вернуться или потянуть до последнего? Я выбрал второе и, сидя на асфальте, стал ждать приближения врага, надеясь узнать от него хоть что-нибудь, что могло мне пригодиться. «Сын шакала!» – сказал он, приблизившись и всаживая в мою вторую ногу заряд стальных игл, превращая ее в бесполезный кровоточащий обрубок. Я чуть не взвыл от боли, и мысль остаться уже не казалась мне такой умной. «Где мои вещи, презренный?» – требовательно спросил он. «Там где-то догорают», едва сдерживая стон, но стараясь выглядеть спокойным, ответил я, кивнув на автомобиль. Казалось, его лицо сейчас лупнет из-за прилившей от приступа ярости к его лицу крови. «Да ты знаешь, раб, сколько стоит!» Дальнейшее я не мог слышать, так как меня выгнало дугой от пронзившей меня боли, и я заорал уже совершенно ничего не соображая. «Вернуться!» Мир замер. В нем остался только я и мой крик. Затем рядом, немного в стороне, раздался такой же, а затем еще и еще. И скоро целый хор воплей, от которых звенела голова, заполнил пространство. Боль стала понемногу уходить, темной туманной струйкой вырываясь из меня вместе с криком, который все длился и длился, а я уже не мог его остановить, замерев в неподвижности. Лишь краем глаза я видел, что вокруг меня вверх поднимаются такие же, как у меня, серые полупрозрачные струи, которые наверху сливались в темное облако. С каждой секундой оно становилось все темнее и гуще. И, наконец, когда в абсолютно черную висящую надо мной тучу влилась последняя струйка, она обрела материальность и многотонной глыбой обрушилась на меня, отправляя в небытие. А в следующее мгновение я распахнул глаза, в которые хлынул поток света.